Глава вторая. Вечерние новости. Плафон в виде китайского фонарика покачивался под потолком на крюке, глядя на который возникали тревожные ассоциации с лавкой мясника. Каморка владельца бара номер 92 вмещала в себя стол, несколько стульев для посетителей и глубокое хозяйское кресло. На стенах красовались плакаты с изображением полуголых девок в стиле ретро, пахло табачным дымом и кислятиной. Тихонько гудел ноут. Я выложил перед Фолином упаковки с ПДА и уперся кулаками в столешницу. Он с показным равнодушием окинул взглядом товар, пыхнул вонючей папиросой, откинулся в кресле и принялся ковырять пилкой под ногтем. Все-таки на редкость мерзкий тип. Надо было еще полгода назад его на корм кабанам пустить за то, что сдал нас боевикам чистого неба. Они этого барыгу тогда купили как шлюшку, а у него даже намека на совесть не обнаружилось. Лебезил потом перед нами, рассыпался в извинениях. Хабаром уникальным обещал осыпать с ног до головы. Брехлое такое. «Чего навис, как ивушка над лужайкой?» — поинтересовался Фолин. «Ты бы заплатил за посредничество», — сказал я. «Охамел!» Он приподнял брови и выпустил толстую струю дыма. «Ты в карты продул и вернул должок. В расчете. Смотри, в следующий раз могу не замолвить словечко за твою задницу», — напомнил я. «Суд чести — вещь шаткая. Легко может превратиться в самосуд». «Ладно, не секутись», — сдался Фолин, откладывая пилку. «Сколько хочешь». «Денег не надо», — улыбнулся я. Постучал пальцем по упаковке с ПДА. «Поделись штучкой из этой партии. Говорят, стоящие гаджеты. Попка не треснет? В самый раз. Накидывай 5 штук и забирай. 3, 4, жлоб, халявщик». Мы с минуту играли в гляделки. Наконец Фолин тяжко вздохнул, изобразив на сухом лице вселенскую скорбь малых народов, и махнул рукой. «Забирай, проваливай». Я оставил на столе 4 мятые купюры, сунул ПДА в карман, не распаковывая, и покинул вонючую каморку. И как только Фолин может сутками тут безвылазно торчать? Мутант, честное слово. Прежде чем пойти в снятую накануне комнату и упасть под душ, я решил заглянуть в зал, пропустить стаканчик для нервного успокоения. По брачному коридору вышел на лестницу, стал подниматься по обшарпанным ступенькам и на середине пролета уперся в местного вышибалу Ерофея, облаченного в гимнастерку и шаровары. От него безбожно разило спиртным. «Ага», — прищурился Ерофей, — «наблюдаю знакомую лысину». «Чего шастаешь, минор?» «Иди спать, бюрер поганый!» – беззлобно посоветовал я и, отодвигая громилу, протискиваясь наверх. «Пестуешь их, лелеешь!» – проворчал Ерофей вслед. «Караеды!» Когда я уже подошел к бару, дверь с треском распахнулась, и навстречу мне вывалился дрой, матерясь, на чем свет стоит, и потирая челюсть. Он встряхнул головой, засучил рукава куртки и быстро прошагал обратно в зал. Сквозь ритмичные уханья музыки оттуда донеслись крики и грохот разлетающейся мебели. «Ну вот я и дома, эх, хорошо!» Видавшая виды колонка Томми плевалась басами популярного 5 лет назад говнорока. Табачный дым утекал в вентиляцию плотным потоками. Спиртной чай плескались в многочисленных стаканах. А бармен Чижик мрачно ходил за бушующим дроем, едва успевая подбирать падающие предметы. Сивый сталкер разошелся не на шутку. Он шел за грамотно отступающим гостом и приговаривал: «Я счастье покажу удар профессионалу. Минут на 40 выключу». Завсегдатаи номер 92 раздвигались вместе со стульями, дабы не попасть под горячую руку. «Сам попросил чувство привести, родной», — усмехнулся гост, зайдя за железные бочки, в которых Фолин хранил воду. «Ты мне чуть зуб не выставил, пижон!» — взревел дрой и снес верхнюю бочку. Благо, та оказалась пустой. На кой хрен в челюсть бить? Можно было уши растереть или еще чего-нибудь из народных средств. Я боялся, если к твоему мозгу резко прильет кровь, он может не выдержать и случится перегруз. Зря, конечно, ГОС провоцирует. Наш веснушчатый друг в состоянии аффекта весьма опасен. Подтверждение моей мысли, Дрой снес еще одну бочку, чуть не зашибив Чижика, и уверенно пошел в наступление. Выглядело это жутковато. Закаленный в рейдах центнер мяса, с выставленными вперед кулаками, которые на своем веку сделали косметический ремонт не одному десятку физиономий, мог и смелым духом привести в замешательство. ГОСТ галантно пропустил набравшую скорость тушу мимо себя и выставил ногу, помогая приятелю потерять равновесие и потратить головой ящики с запасами продовольствия. Если бы в них оказались не натовские пайки с сухим картофельным пюре, а, скажем, украинские консервы, травма черепа Дрою была бы обеспечена, а так ничего, только хлопьями осыпало. Он развернулся и глянул на обидчика, словно рассверепевший бык на удачливого тореадора. Другой бы на месте ГОСТа от такого нежного взгляда в штанишки бы навалил. Но наш черновласый пижон и не таких хрюслов в землю укладывал. К тому же Дрой вот-вот должен был успокоиться. Обычно его пьяные припадки продолжались минуту-две, после чего сталкер либо накатывал пол-литра и падал замертво, либо полностью очухивался и принимался активно трезветь, заливая в себя немыслимое количество крепкого чая с сахаром. Посетители бара с азартом следили за ходом схватки. Кое-кто даже делал ставки. Из зала раздавались бодрящие возгласы, аплодисменты, тактические советы. Чижик катил опрокинутую бочку к стене. Эх, хорошо. После пары неудачных попыток, Дрою все же удалось ухватить ГОСТа за рукав и дернуть в сторону, да с такой силой, что тот улетел аккурат за барную стойку, чуть не свалив стеллаж с бутылками. Чижика от всего зрелища едва квадрати не хватило. Когда Дрой уже готов был броситься на поверженного ГОСТа, плашмя, как матерый рестлер, его резким движением остановил долговязый сталкер по прозвищу Зеленый. «Хватит интерьер разрушать», — попросил он. «Пойдем лучше перекусим». Минор вернулся. Дрой остановился и еще некоторое время сопел, глядя на ГОСТа сверху вниз. От его рожи постепенно отливала кровь, и кожа приобретала человеческий оттенок. Проступили веснушки. «В следующий раз для отрезления моего бесценного организма не пользуйся такими суровыми методами, как прямой в челюсть», — велел Дрой, окончательно приходя в себя и размял пальцами подбородок. «Не вопрос, родной», — улыбнулся в ответ ГОСТ, поднимаясь с пола и тщательно отряхивая штаны. «Я же твою гранитную башку чуть руку не сломал». Посетители разочарованно вздохнули, забрали ставки из общака тотализатора, вернулись к поглощению напитков и провизии. Бармен поставил бочки в исходное положение, молча выписал Дрою краш-квиток и возвратился за стойку. «Я заказал полстаканчика 40-градусный, горячий суп с клёцками и литровую коробку томатного сока. Сел за угловой стол, где мы обычно собирались, чтобы перекинуться свежими анекдотами, поделиться новостями и байками, сыграть в трейку. Зеленый Дрой и ГОСТ устроились на соседних стульях и тоже сделали немудрёный заказ. «Как обстановка на большой земле?» — поинтересовался Дрой, грея руки под стаканник. «Уныло», — ответил я. «Я так и думал», — сказал Зеленый и грустно вздохнул. Этот сталкер все воспринимал заведомо пессимистично. «Скоро и здесь не останется ничего стоящего». «Не заливай, родной. В зоне на 100 лет вперед сюрпризов припасено», — заверил ГОСТ, приглаживая волосы. «На наш век точно хватит». Мы чокнулись, выпили. Дрой пригубил горячего чая, остальные не побрезговали крепенькой. «Кстати», — вспомнил я, — видел любопытного пацана. «Вылет и ты, Дрой, только мелкий». «И?» — насторожился бродяга. «Веснушки, склонен к полноте, нагловат», — кричит Василия, неравнодушен голубям. ГОСТ с любопытством посмотрел на Дроя, Зеленый выгыкнул. «Ты лет 10 назад ни с кем из окрестных девок не грешил», — добавил я, прихлебывая супец. «Пошел к демонам, зомбак потрошенный», — буркнул Дрой, потирая могучей ладонью шею. «И к слову, я абсолютно равнодушен голубям». Я не выдержал и улыбнулся. Примирительно похлопал его по плечу, успокоил. «Не паникуй, этот пацан до смерти боится гопников». «Точно не мои гены», — просветлел Дрой. «Скотина ты, Минор. Почем зря праведных людей на измену сажаешь? Тело, блин, фонящее». «Раз сомневаешься, значит, есть повод», — не стерпел гост. «Я тебя сейчас добью», — пригрозил Дрой. «До самого агропрома тонким слоем размажу». Гост хотел что-то ответить, но к столу подошла подтянутая, коротко стриженная девушка в легком комбинезоне, молния на котором была вульгарно расстегнута до середины груди. Треугольник загорелой кожи с виднеющимся кусочком татуированного символа невольно притягивал взгляд. «Хао, Лата!» — поприветствовал девушку зеленый. «Присаживайся. Будешь графитовым стержнем в нашем ядерном реакторе. Эти компоненты», — он кивнул в сторону Дроя с гостом, — «почти набрали критическую массу». «Привет! Пьете, упыри?» Я нахмурился. Прямо скажем, в мои планы не входило делить приятную компанию с менторски настроенной подругой. «Радионуклиды выводим». «Знаю твои нуклиды, тело. Земкой заливаешь». «Все ясно. Девочка не в духе. Видать, из рейда пустая вернулась. Что ж, поделом окурку лужа. Надо взрослых дядек слушать. Не фиксоваться в южной части темной долины, где все приличные артефакты вычистили еще неделю назад, сразу после выброса». Лата уселась между мной и зеленым и вытянула ноги в проход. «Не заботьтесь об удобстве тех, кому придется через них перешагивать», и закурила тонкую сигаретку с ментолом. «Удачно в город съездил», пустив в потолок пару дымных колечек, справилась она. «Твоими молитвами», — сказал я. Оторвал уголок и глотнул томатного сока прямо из коробки. Мог бы цветок привезти ради приличия. Был цветок, гопники затоптали. Лата возрилась на меня, постучала ноготком по сигарете, стряхивая пепел. Ничего глупее не придумал. Ведь конкурс тупых шуток решил выиграть. Сталкеры обидно захихикали. Дрой шумом отхлебнул чая и прокомментировал. «Кажется, у Миндора наметились проблемы с халявным сексом. Пока розочек не достанет, ни-ни, завали варежку», — холодно посоветовала ему Лата. «Вот и будь после такого честным с людьми. С другой стороны, чего я ожидал от местной публики? Понимания и сочувствия? Но в таком случае это однозначно не по адресу. Зона быстро вышибает из гостей и завсегдатаев сентиментально с доверчивостью, оставляя выжимку из цинизма, настороженности и жестокости. Отличный коктейль получается на выходе. Убойный». Лата потушила сигаретку, подтянула ноги и сложила руки на столе, как примерная ученица. Эта поза настолько не соответствовала ее расхлябанному внешнему виду, что я прервал трапезу и с интересом уточнил. «Ты хамски начала беседу, чтобы компенсировать какой-то собственный косяк? Не правда ли, козочка?» «Возможно, козлик». «Выкладывай уже, чего натворила, не томи». Лата поджала губы, посопела и сказала: «Я замуж выхожу». Гост, Дрои и Зеленый изумленно вскинули брови, а я внимательно поглядел на нее из-под лобья и вернулся к остывшему супу. Проглотив клетку, поперхнулся, с трудом сглотнул и почувствовал, как тесто неудобным комком скатилось по пищеводу и грохнуло в желудок. Пришлось обильно запивать соком. «Внушает», — ожил гост. «А где в зоне ЗАГС?» — спросил Дрой. «Печально все это», — резюмировал Зеленый. «Хотя я, конечно, не знаю подробностей». Лата продолжала выжидающе смотреть на меня. «Еще немного и прожжет дырку в темечке. Она что ж, хочет мысли угадать? Бесполезно. Нет их там. Разве что мыслишки». Полгода назад, когда обстоятельства, любопытство и жажда доживы свели нас с этой девушкой на просторах зоны, и забросили аж самому саркофагу, мне показалось, что жизнь решила вернуть должок. Я подумал было, будто судьба воздает мне за чудовищные промахи в прошлом. Хочет искупить вину перед маленьким человечком. Ха-ха, как смешно. Спустя какое-то время, после того, как удалось выпутаться из истории с бумерангами, мы с Латой решили иногда проводить вместе время и получать от этого удовольствие. Беспорядочные отношения, конечно, нельзя было назвать крепкими и уж тем более чистыми, но некая связующая волна держала нас неподалеку друг от друга. То слегка раскидывая в стороны, то вновь сталкивая мощным хлопком. И такие столкновения оборачивались безумными ночами, после которых мы долго не могли прийти в себя. Я никогда не рассказывал Лате о том, что случилось в последний момент возле кристалла, когда я решил ее судьбу и спас от неминуемой гибели. А она никогда не спрашивала. Эта тема, по так и не озвученному обоюдному согласию, считалась запретной. Важно другое. Тот момент стал для меня поворотной точкой в пути. Именно тогда в недрах саркофага что-то щелкнуло в механизме бытия. И услышал это лишь я один. Знаете, бывают такие вешки, после которых люди начинают немного иначе смотреть на окружающие вещи и события. Чуть мудрее, что ли. И на какой-то миг показалось, может, как-нибудь отреагируешь, поинтересовалась наконец Лата, так и не дождавшись от меня реплики. Другой на моем месте, может, стал бы расспрашивать, кто да что, но только невольный сталкер минор, много чести, зато самое время проявить каплю благородства. Совет да любовь, почти искренне пожелал я, отодвинул краю пустую тарелку и обратился к сталкерам. «В треньку соорудим партиечку». «Да погоди!» — отмахнулся Дрой. С любопытством уточнил девушке. «Ты чего, серьезно собралась в зоне расписываться? Негде же!» Она покачала головой. «Нет, не в зоне. Завтра я ухожу за периметр, возвращаюсь в Киев». Дрой неопределенно угукнул, а Зеленый многозначительно выпятил нижнюю губу. «Поверь, там такая же бесконечная человеческая глупость, как и здесь», — сказал я, так и не посмотрев ей в глаза. И сегодня днем я снова в этом убедился. «Возможно, но, может быть, хоть там не будут иногда дарить цветы». Я пожал плечами и накатил полстакана. Пошло плохо, глотку обожгло, желудок неприятно сжался, я закашлялся. Перед глазами вдруг возник образ бойца с угловатым профилем, черным, как сама тьма, и холодный ветер незримым по щупальцам опять коснулся меня, заставив сердце пропустить удар. Незнакомое существо словно бы застряло на границе двух миров. Оно никак не могло определить, в какую сторону шагнуть. Я поморгал, отгоняя наваждение. Кажется, всерьез переутомился. Может, пора завязывать на сегодня со спиртным и отправляться на боковую. Лата продолжала буравить взглядом мой лоб. Надо же, сам уж она намылилась. Поглядите только. Дива, блин, всея Украинской Руси. Постой-ка, постой-ка, минор, не суетись. Неужто этот факт прям тебе задевает? Я внимательно прислушался к ощущениям. Нет, нисколько. Да лампады мне. Пусть хоть Адалиской в горе запишется. Музыка, привычным фоном ухающая из колонки, внезапно стихла. За спиной послышался топот, шум. Юра, погуляя из клана Лося, вскочил со своего места и крепко выругался. Я обернулся. Зеленый с Гостом тоже привстали. Лишь Дрой продолжал невозмутимо прихлюбывать чай и вполголоса рассуждать о перспективе регистрации брака в зоне, хотя Лата его не слушала. Возле входа столпились сталкеры, загораживая обзор. Чижик сосредоточенным видом порылся в ящике и протянул над стойкой научную аптечку. Из-за сдвинутых плеч вылетела окровавленная тряпка. Кто-то сдержанно застонал. Нам пришлось встать и подойти ближе, чтобы выяснить причину шебуршения. «Ну-ка, двиньте маслами!» — сыкнул я на желторотиков, сгрудившихся в проходе. Молодые сталкеры расступились. «Нифига ж себе!» «Да тут кровище, как на будне. Кому-то сегодня шибко не повезло. Птичка-интуиция тревожно тюкнула в затылок, принеся на своем крошечном клювике чувство беспокойства. На полу в неудобной позе лежал Вовка Бритый, стреляный малый, который, несмотря на юные лета, успел заслужить уважение ветеранов и пользовался заслуженным авторитетом среди вольных бродяг. Бронежилет парню уже помогли снять, и среди клочков разорванной химзы были видны раны, которые Юра, погуляя, ловко протирал перекисью и тампонировал. Кровь под его пальцами пузырилась. Сам Вовка морщился от боли и прижимал к разбитой фарш скуле пакет со льдом. Один глаз полностью заплыл. Парочка верхних зубов не хватало, переносица горбилась от распухшей гематомы. Кто-то умудрился знатно ухайдокать мастера спорта по кюкушин-карате. Огнестрельных ран я навскидку не заметил, что показалось еще более странным. Вовка считался одним из самых сильных сталкеров рукопашной схватки. «Ты из всех до гигантов, что ли, нос к носу сошелся, родной?» Словно прочтя мои мысли, спросил Гост. «Если б», — потерянно озираясь, — ответил Вовка. «Чудо-юдо какое-то набросилось возле развилки. Ствол сразу из рук вышибло, и давай мутузить», — на силу отмахался. «На шоссе метров 100 отсюда валяется. Пойдите, притащите, у меня сил не хватило». «Мутант?» — деловито спросил подошедший Фолин. «Не похоже. А если и мутант, то я таких раньше не видал». Хозяин номер 92 пыхнул папиросой, сделал знак двум вышибалам. Они двинулись к выходу, надевая на ходу броники. «Осторожней!» — крикнул Вовка вдогонку. «Если этот черномордый очухался, кости может перелынуть». «Видали мы сегодня таких черномордых, знаем». Я нагнулся к пострадавшему, негромко уточнил. «Это же был не чернокожий, верно?» Вовка повернул ко мне здоровый глаз, сфокусировался и медленно кивнул. «Да, минор, точно гуторишь. Я, конечно, не могу на 100% ручаться. Там темновато было, но на негра он не походил. Ружа скорее напоминала черную маску. Корявую такую, угловатую, что ли. А ты откуда про него знаешь?» «На внешнем КПП сегодня видел», — сказал я, не уточняя, что солдат там был не один. «Серьезный боец. Едва голыми руками меня не вырубил. Глянь, как пузо подрал». Вовка мотнул головой на бинты, которыми Погуляй уже стал обматывать его торс. «Будто не пальцами, а когтями орудовал. Может, и впрямь тварь какая, а я в полутьме за человека принял». «Может», — не стал спорить я, вставая. «Поправляйся, брат». «Спасибо». Я взял под локотки Зеленого с Гостом, отвел к нашему столику и усадил рядом с умолкшим наконец дроем. Фолинг проводил нас подозрительным взглядом, юркнул за стойку и принялся о чем-то шептаться с Чижиком. Час назад на южном блокпосте был прорыв. Без предисловий начал я. Я как раз через периметр лез и невольно увидал весь балет. И, прищурился Гост, отряд этих черномордых. В течение пары минут продавил военизированный караульный расчет. «Значит, нападающих было несколько», — уточнил Зеленый. «Да, у них и снайпер был, и действовали, и скоординированно. Это профессионалы». «Бывает», — пожал плечами Дрой, не особо вникая в суть дела. «Мало ли группировок, которые с военными на ножах». «Так-то ну так», — хмуро сказал я, искоса наблюдая за Фолином. «Но это не долг, не свобода, не монолит и не чисто небовцы. Это не бандиты и не ренегаты». «Намекая, что в зоне появилась новая организованная сила. Плоть его знает». Лата внезапно протянула мне ПДА. «Всплыло в сталкерской сети. Глянь, тебе должно быть интересно». «Резюме жениха», — съязвил я. «Читай. Только что инфу с гарнизонного сервака слили». Принимая из ее теплой ладони компьютер, я поймал себя на мысли. Интересно, буду ли скучать по этому сомнительному теплу? Чиркнул по лицу девушки взглядом. Отметил знакомую складочку между бровей. Злиться на саму себя, еще бы. И решил не забивать голову розовыми соплями. Пусть катится за призрачным счастьем куда угодно, дура. А вот штабная новость и впрямь заслуживала внимания. Точнее, никакая это была не новость вовсе. Так, несколько рваных строк онлайн-переписки поинстала с оперативным дежурным из округа. Внимание! Вооруженный отряд совершил нападение на блокпост и покинул объект. Оранжевый код. Не было печали. Сколько? 5. Направляются на юг. На предупреждение не отреагировали, открыли огонь по караульным. Запросы командирам группировок делали? Да. Отрицательно. Блокируйте со своей стороны наземными средствами. Вертушку не поднимать. И так весь керосин на прошлой неделе пожгли. Мы отправим на перехват спецназ. Пусть имеет в виду, это скорее всего не люди. Не понял. Вы там что, умудрились зомбарей шальных проворонить или сторков? Слышь, пиджак с ушами, я только что своими глазами видел. На этом логофайл обрывался. Наверное, атаку на сервер пропалили и просекли. Ошибка умелым хакерам крепко надавали по виртуальным щупальцам. Я вернул ПДА Лате. В баре уже стали завязываться негромкие разговоры о происшествии. Видно, инфа быстро растеклась по сетке. Сталкеры по голосу обсуждали безбашенных тварей, решивших ломануться через КПП в сторону Рудни. Юра погуляет, незамедлительно выдвинул версию. Их что-то испугало, иначе на кой хрен раньше года из зоны бежать? Если мутанты, то через час разложатся без аномальной подпитки и в кисель превратятся, махнул рукой его соратник из клана Лося. Вот-вот, а вдруг все-таки люди, предположил рослый отмычка по прозвищу Тарантас. Вон и Вовка Бритый говорит, что на мутанта обидчик не похож был. В пятером караул блокпоста смести. Погуляй покачал головой. Что-то не верится. Разве что в экзоскелетах. Странно, если эти твари, почему их пулеметчик не положил? Из крупнокалиберного станка можно и стадо кровососов фарш искромсать. Вот-вот, Юрка почесал затылки. Впрочем, чего гадать, сейчас приволокут языка. Все узнаем, а то гуторим без толку. Из-за стойки вышел Фолин и сурово его оборвал. «Не про твою честь язык заказан. Важной информацией принято делиться», — нахмурился Погуляй. «У мамы свои нюансы выведаешь», — грубо сказал хозяин номер 92. «Все, любознательные мои, бар закрыт до полудня. У кого места оплачены, можете идти спать, а кто без ночлега, валите в приебанник или на улицу». Сталкеры загомонили, выражая недовольство, но стали потихоньку расползаться по норам. Все-таки время действительно уже было позднее. Кто победней, потянулся к выходу. Кто посостоятельнее, в учебные классы. Бывшие школы, давно переоборудованные предприимчивым Фолином в общежитие. А зажиточные бродяги вроде меня в отдельные апартаменты с лично продавленной койкой и относительно чистым санузлом. Поразмыслив, стоит ли взять с собой остатки бухла и продолжить банкет, я решил, а почему бы собственно и нет. В конце концов, давненько я не нажирался в дрова. Надо иногда уметь отпускать тормоза и дарить самому себе иллюзию счастья, потому что от других такой роскоши не дождешься. Можно было сколько угодно игнорировать заявление Латы насчет замужества, но позитива в душу оно никоим образом не добавляло. Чего уж лукавить. Я привязался к этой вершистой девчонке. К тому же из головы не шел образ чернолицых бойцов. А Фолин не собирался удовлетворять наше любопытство касательно новых обитателей зон, которые без напряга вынесли опытный ходяк на КПП. Когда ушибалы втащили связанное и упакованное мешковину тело, напавшего на Вовку Бритого, хозяин бара немедленно велел тащить добычу в подвал. Ну как не напиться после такого безобразного дня? «В одну харю гульнуть собираешься, родной?» — спросил гост, видя, как я сунул бутылку в карман. «Именно. А как же соорудить партеечку в третьку?» «Отвали, пижон!» Я вышел из зала, не озаботившись заплатить чижику за ужин. «Ничего, перебьется до завтра, не обеднеет. У меня суточный лимит добра, честности и альтруизма исчерпан». В раздевалке я направился к своему сейфу с блеклой надписью на дверце «Хабар Минора». «Не влезай, убью». Пощелкал шифр кольцом набирая код, и открыл бронированный шкафчик. Среди контейнеров, автоматных магазинов и нескольких распечатанных коробок с патронами валялся мятый номер журнала «Мир фантастики» за 2009 год, на обложке которого красовалась полуголая фэнтезийная девица. Нужно же чем-то заниматься, налокавшись. Давно собирался пролистать статейку в рубрике «Арсенал» и похихикать над рассуждениями автора о премудрости космической войны. А вы, братцы, что подумали? Захлопнув дверцу, я вздрогнул и чуть не выронил журнал. Проворчал. Демоны зоны, так и дураков сделать недолго. Передо мной стоял Левка, бывший отмычка Дроя. С ним приключилась туманная история во время наших мытарств с бумерангами, артефактами, которые могли создавать петли времени. Левка исчез, когда Дрой набрел на первую часть уникальной цацки. Парня, видимо, затянуло в петлю. Его в течение нескольких дней видели в разных неожиданных местах, где по логике он находиться никоим образом не мог. Один раз я даже собственными глазами наблюдал странное появление Левки в заброшенной лифтовой шахте, когда мы шли через катакомбы под янтарем. Бедолага висел на тросе, не замечая никого вокруг, а потом, так и не произнося ни слова, сорвался вниз. Жуткое было зрелище. Дрой долго еще сам не свой ходил, но загадочные явления после этого больше не повторялись. Левка объявился на кордоне спустя неделю. Тощий, растерянный, мнящий себе под нос какую-то чепуху. Он был растрепанный, грязный и мокрый, как болотная тварь после охоты. Парень не сумел толком ничего объяснить, и когда мы спросили, где же его носило столько времени, долго пытался вспомнить, не смог и окончательно ушел в себя. Он и раньше, по утверждению Дроя, не отличался компанейским характером, а после того неясного случая и вовсе перестал контактировать с людьми. Но меж тем, довольно быстро вырос из статуса отмычки, стал полноценным сталкером-следопытом, которого не гнушались брать с собой в рейд не только молодые да дерзкие выскочки, но и мудреные опытом ветераны. Нюх на аномалии у пацана оказался отменным. А то, что ни словечко не вытянешь на привале, так это не главное в зоне, где рифмоплетов да скоморохов и без того достаточно. Как настоящий следопыт, Левка умел ходить бесшумно. Вот и теперь я не заметил, когда он появился в раздевалке и стал рядом со шкафчиком. «Извини, минор», — сказал Левка низким голосом, который совершенно не соответствовал его визуальному образу. Щуплые плечи, тонкая кость, невысокий рост. «Есть разговор». «Надо же, какие мы сегодня общительные!» — искренне удивился я, стараясь поймать его рассеянный взгляд. «Ну, пойдем, что ли, ко мне, пропустим стаканчик». «Нет», — не двинувшись с места, отказался парень. «Здесь». «Валяй», — пожал я плечами. Свернул журнал в трубочку и разместил в кармане по соседству с бутылкой. Только коротко, я устал. Меня Фоллер не пустил к телу, которое приволокли его прихвостни. «А я-то тут при чем?» «Я случайно услышал, что ты сегодня видел одного такого вблизи». «Уши не мешают?» — насторожился я. «Западло чужие базары подслушивать». «Говорю же, случайно», — без смущения повторил Левка. «Опиши, как он выглядел». «Я толком не разглядел. Запомнилась только необычная кожа и лицо черное, словно из угля». «Верно. Встречался раньше с такими существами». Левка лишь неопределенно пожевал губами. Ответа от него я, в принципе, и не ждал. Странно, что наш молчун вообще снизошел до разговора. Только вот возникло у меня подозрение, что этот тихоня знает гораздо больше, чем хочет показать. Уж больно точно подметил сходство во внешности выделенного мной бойца. Лицо словно из угля. «Быстро перемещался?» — спросил Левка. «Даже слишком», — кивнул я, окончательно уверившись, что парень знаком с черномордами. «Бронированному солдату, чтобы так с места сорваться, нужно обладать чудовищной силой. Ты мне объясни». «Спасибо за время, минор. Доброй ночи». «Погоди-ка». Лёха развернулся и бесшумно вышел из раздевалки. Вот и поговорили. Запершись в своем номере, я выложил бутылку и журнал, скинул грязные шмотки, уставился на свое отражение в зеркале. Шея перепачкана в саже. Шрам на плече опять покраснел от лишних рентген, схваченный недавно на свалке. На скуле свежая ссадина, и вдобавок полрожи покрыта темным налетом щетины. Не пойдет. Негоже в таком виде бухать честному сталкеру. Я опустил тонкую струйку воды, намылил щеки и минут пять сосредоточенно скоблил кожу опасной бритвой. Хорошо, что череп мой не нуждается в таком тщательном уходе. На нем волосы давно не растут. Протер тряпочкой и блестит. Побрившись, я накатил полстакана, запил давно остывшим чаем и забрался под душ. Два теплая мутная ржавчины вода потекла на макушку. Водка горячей волной поползла по внутренностям, и стало мне хорошо. Кому-то для кайфа подавать пенную ванну и ледяное шампанское. Для другого счастья чарочки самогонки и прохлады чистой реки. Третий не мыслит себя без еженедельного посещения общественной бани с канистрой второсортного пива. А мне, чтобы гармонировать с окружающим миром, достаточно просто вымыться. Наше сталкерское величество не из привередливых. Я пофыркал под металлической лейкой, туго закрутил барашку и насухо обтерся вафельным полотенцем. Журнал смиренно ждал на застеленной кровати. Взгляд в своей обложке продолжала лукаво глядеть фэнтезийная барышня, но я употребил еще 40-градусной и открыл статью про космические войны. Люди и нелюди, спруты и насекомые, разумные роботы и живые звездолеты. Автор, по всей видимости, хотел донести до читателя мысль: опасна и трудна повседневная жизнь космических путешественников, описанная в фантастических книгах. Текст я быстренько пробежал наискосок, а вот картинки рассматривал долго и вдумчиво. На них кривлялись насекомоподобные чужие, зеленые гуманоиды с непропорционально большими головами, блестящие киборги с проникновенными взглядами алых очей. То ли всех их специально изобразили смешно, то ли художник слабо представлял, как должны выглядеть по-настоящему страшные твари. Эх, вот запустить бы редакцию на денек подземелья Агропрома, ну или в болотные пустоши на худой конец. Увидели бы кровососа в боевой стойке или стаю снорков перед гоном. Сюрприз бы был. А в целом ничего, интересная заметка. Я поморгал, чувствуя, как наступает опьянение, и тяжелые мысли об ушедшем дне растекаются прозрачным студнем по стенкам черепушки. Налил целый стакан, шумно выдохнул, выпил крупными глотками. Чай кончился, и я запил из банки обычно кипяченой водой. Отдышавшись, принялся листать журнал в обратную сторону. Optimus Prime, Zeratul, Редрик Шухарт. Имена вызывали в памяти смутные ассоциации, но точно я не взялся бы описать этих фантастических героев прошлых лет. Может, стоит почаще брать в руки что-нибудь, кроме калаша и ПДА, дабы совсем не отупеть. Я отложил мятый номер и вдруг понял, как странно звучит здесь и сейчас название этого журнала «Мир фантастики». Оглянись, сталкер, внимательно, оглянись. То, о чем авторы тогда писали, окружает тебя плотным кольцом. Оно реально. И вовсе не так карикатурно, как виделось выдумщикам книг и сценаристам игр. У них злобные гады обладали бесполезными свойствами и умениями, а герой обязательно выглядел красиво и мужественно. В жизни все иначе. Враг лукав и подл. А сам-то никакой не герой. Ты циничный и грубый мужлан, который неплохо стреляет, но панически боится мира за периметром. И нечего пенять, что девки выбирают других. Осторожно стук в дверь показался громким, настойчивым. В башке словно бы врубили усилитель, а нервы стали перекачивать импульсы втрое интенсивнее. Неужели товарищ Минор изволил так стремительно нализаться? Жуть какая! Я сел на койке и силой раздер ладонями лицо. Стук повторился. Пришлось подняться и пойти открывать. Не слушать же всю ночь эту барабанную дробь. Что за сволочь? Я осекся. На пороге стояла Лата. Комбинезон на ней все так же был расстегнут до середины груди, обнажая часть татуировки. Рукава засучены. Глаз не видно в коридорном полумраке. Но мне это ни к чему. Я прекрасно знаю, какой у нее вот этот милый взгляд. Хищный, матовый. Не пронзающий тонкой иглой, а давящий тяжелым прессом, скрывающий в глубине зрачков язычки страха. Мне не хотелось, чтобы она что-то говорила. Лата шагнула вперед, заставив меня отступить. Дверь медленно закрылась за ней, ни разу не скрипнув, будто понимая, что лишний звук никому здесь не нужен. Лампочка замерцала, словно ей неведомым образом передалось напряжение, повисшее в комнате. Но через секунду вновь стало светить ровно. Мы стояли друг перед другом, не смея протянуть руки. Кожа на лице горела. Хмель из головы практически улетучился, оставив мерное эхо сердца в висках. Удары разлетались из груди по артериям и врезались в каждую клетку тела, накачивая ткани одним из самых противоречивых гормонов – адреналином. Именно им, а не всякой любовной шнягой вроде тестостерона. Смесь страха и ярости помогла полгода назад выжить под пылающим небом центральных территорий. Адреналиновый кураж тогда сплавил нас Латой в единое целое, позволил распахнуть спящую память и дать волю тем психологическим резервам, которые скрыты в глубинах подсознания. Момента, когда наши губы встретились, я не помню. Лишь смазанное движение вперед и веки закрывают глаза, отсекая ненужную картинку. Мгновение назад между мной и Латой простиралась полуметровая бездна. И вот мы уже так тесно прижали друг к другу, что перехватило дыхание. Главное, чтобы она не начала говорить. Не очень не хотела слов. Комбинезон слетел с молодого женского тела, как оберточная бумага. Я слегка отстранил Лату от себя и погладил пальцем татуировку, которая темной каракатицей распласталась чуть выше груди. Изображение древнего буддийского символа Ом осталось равнодушно к моим прикосновениям, а вот девушка нет. Она выгнулась, словно кошка, запрокинув голову назад и подставив шею. Впивая загорелую кожу, я вздрогнул от нахлынувшего вожделения и чуть не пропустил пульсирующую жилку. Наверное, нечто похожее чувствует вампир, иссушая жертву. Ловкой подсечкой Лата уложила меня на пол. Мы кувыркались добрых полчаса, то замирая от изнеможения, то вновь набрасываясь друг на друга, как разъяренные звери. Покрывало съехало на пол, а обложка журнала порвалась. Пустой стакан грохнулся со столика и разлетелся бы вдребезги, но приземлился на ботинок и откатился в порогу. Наконец, я обессиленно упал на скомканную простынь и добрую минуту восстанавливал дыхание. Лата свернула с калачиком, два касаясь коленями моего бока, и застыла. Как было бы хорошо, если бы эта ночь осталась без слов. Вот такой, рваной, несказанной, жутковатой тишины, опустошенной. Но Лата отказала мне в такой роскоши. «Подари ты мне хоть что-то, кроме мечты, и все могло повернуться иначе», – прошептала она. «Хоть что-то». Я не стал отвечать. Не стал касаться запретной темы и упоминать о пуле, которую остановил, пожертвовав взамен счастья многих людей. Неведение – истина. Свет снова конвульсивно замерцал. Лампочка вспыхнула и с тихим хлопком погасла. Тьма пришлась как нельзя кстати, ведь теперь не обязательно было закрывать глаза, чтобы не видеть. Глава 3. Погром номер 92. Опухший, помятый, с дурным запахом изо рта я открыл глаза. Темно, душно, пусто. Лата умела уходить так тихо, что даже мой чуткий организм не всегда пробуждался. И каждый раз, обнаруживая в кровати эфемерный холодок вакуума, я ощущал легкий укол. Ревности нет, пожалуй, скорее искорку раздражения и злости на блудливую вертихвостку, но не теперь. Сегодня ни укола, ни искорки не было. Вместо этого в груди застыло тревожное предчувствие. Привычным движением я нащупал выключатель, пощелкал, но свет не зажегся. Я быстро сел на кровати, но тут же вспомнил, что вечером перегорела лампочка. Нужно будет заставить Фоллина винтить новую. В конце концов, освещение входит в перечень услуг этого вонючего мотеля. Не так ли? Я принялся шарить рукой в ящике стола в поисках фонарика, но вдруг замер и насторожился. Прислушался к звукам, донесшимся из верхних помещений. В баре явно началась возня. Раздался частый топот, посыпались приглушенная брань, и почти сразу громыхнул выстрел. Подсвечивая себе экраном новенького ПДА, я быстро достал из рюкзака чистые шмотки и оделся. Тщательно пропала сковородка, печеная водой. Подхватил калаш и осторожно подошел к двери, из-под которой выбивалась тусклая желтая полоска. Под ботинком звякнул опрокинутый накануне стакан, и я чуть было не пнул его от неожиданности. А защелкивая за собой дверь, Лата так и не научилась. Вот зашел бы сюда какой-нибудь мародер, нарисовал мне тесаком улыбку от уха до уха и забрал барахло да деньги. Не то чтобы много бы унес. Основные ценности я предпочитаю хранить в сейфе. Но было бы обидно, особенно за раскроенное горлышко. Я тихонько вышел в коридор и огляделся. Отсюда звуки потасовки слышались явственней. И теперь стало понятно, бушует сам хозяин бара вместе с придворными мордоворотами. Фоллин крыл вычурным матом какого-то келлера, угрожал пустить на радиоактивный фарш всех, кто сунется без приглашения, раздавал короткие указания помощникам. Меж тем из соседних номеров высунули заспанные рожи. Сталкеры принялись полголоса обсуждать, стоит ли вмешиваться в конфликт немедля, или лучше полюбоваться на последствия утром. Среди любопытных я заметил прилизанную шевелюру Госта и взлохмаченную башку Дроя. Собрался повоевать среди ночи, родной. Пойду гляну. Осторожно я двинулся на шум. Перед поворотом к главному залу задержался и установил предохранительную скобу автомата в режим одиночного ведения огня. Лучше перестраховаться. Глаза уже привыкли к свету, но резь все равно осталась. Не доспал я. Да и хмель из головы еще не до конца выветрился. Воевать в таком состоянии, конечно, себе дороже. Но я же не собираюсь. Додумать не удалось. Оглушительно громыхнуло. Из-за угла сыпанул град осколков перемешку со щепой и кафельной кружкой. Облако горячей пыли обожгло лицо. Пришлось закрыться руками, отступить обратно, вглубь бокового коридора. Не зря, ох, не зря трепыхалось в груди морозное беспокойство. Интуиция не подвела и помогла в очередной раз сохранить везучему сталкеру Минору бесценное тело целехоньким. Ведь не притормози я, чтобы щелкнуть предохранителем. Сунься в проход секунда раньше, был бы сейчас многократно продырявлен и размазан по трубам. Пока я мотал головой, приходя в себя, подоспели гости Дрой с потрошителями на изготовку. Модернизированные дробовики в сочетании с семейными труселями, тельниками и тапками придавали сталкерам определенный шарм. Выглядели они, несомненно, боевито, но лезть в таком виде в пекло боя я бы не рискнул. «Похоже, ВОГ-25», — прокомментировал Дрой, щурясь. Одну из труб основательно покорежило осколками. Из рваных отверстий сифонили горячие струи. Рехнулись, что ли, из бульдога в баре палить. «Так и знал, что спокойно отдохнуть не удастся», — сказал снова Зеленый. Я мельком оглянулся. Отрадно, что хотя бы этот успел нацепить комбез поверх исподнего. Не удивлюсь, если вся эта история с КПП плохо кончится. «С чего ты взял, что происходящее связано с прорывом периметра?» — насторожился Гост, держа поворот под прицелом. «Не знаю», — пожал спутными плечами. «А с чего бы еще случиться такому переполоху?» «Да мало ли с чего», — шикнул на него Дрой. «Хорош, блин, тоску нагонять». «Ладно, прикрою, если вы соберетесь задеться самоубийством в трусах. Зеленый обреченно поднял из своего три и дослал патрон. Хотя лично я предпочитаю выжидательную тактику. Предлагаешь повыжидать, пока нас зажарят в этой крысоловке. Ну уж хренушки, подытожил Дрой и жестом обозначил, что собирается оценить обстановку. Я упал на колено и занял огневую позицию. Зеленый тоже взял на прицел видимую часть коридора, а гость встал рядом с косяком и кивнул. Готов. Дрозд вернул за угол со стремительностью хорошо тренированного человека. Лишние килограммы, казалось, не мешают ему ловко передвигаться. Гость почти сразу выдвинулся следом, готовый в любой момент упасть на пол, уходя из зоны поражения. Я подождал, пока они займут удобную позицию, вскочил с колена и выглянул за угол. Зеленый тоже высунулся, держа снайперку наготове. Картина потрясала трагикомичностью. Дрой с Гостом держали на мушке чумазого чижика. Бармен сосредоточенно возился с гранатометом револьверного типа, даже не замечая, что в зале появились новые действующие лица в тельниках и труселях. На пороге распахнутой настежь двери валялись окровавленные останки военного сталкера, которого от выстрела в упор из бульдога 6 не спасла даже армейская броня. Периферийным зрением я отметил, что лестница, ведущая наверх, забаррикадирована. На ступенях распластаны еще несколько трупов миротворческой снаряги, а из-за стойки торчит костлявая спина Фолина. Возле бочек с водой притаился вышибала Ерофей. Он громко сопел, похмельно озирался на Госта с Дроем и поводил из стороны в сторону дулом автомата. Ну и ну, даже не знаю, кто кого тут обштопал. Фолин разогнулся, глянул на меня и вздрогнул. Чижик тоже наконец обратил на нас внимание и грозно взмахнул бульдогом. Проорал неестественно громко. Почему вчера за ужин не заплатил контра? Понятно, контужен. Я примиряюще помахал ему рукой. Мол, сочтемся, не шуми. Чего там секутитесь? Недовольно проворчал Фолин, глядя на экран ноута. Либо валите обратно в норы, либо помогайте. Осаду держать будем. Объясни сначала толком, с кем воюешь, спокойно сказал Гост, брезгливо косясь на кровавый фарш под ногами. Сразу оговорюсь, если на тебя очередная облава, то сам разбирайся. Да какая облава, чешка? Взвился Фолин, захлопывая ноут и указывая на убитых военных. Это только разведка была. Наружную дверь выставили, двое или трое наверху караулят. Не высунешься. Сюда сейчас полгарнизона за этим черномордым заявится. Озверели в конец солдафоны. Сейчас всех тут положат без разбора. Так что, между прочим, особого выбора у вас, касатики, нет. Отчего ж? Нехорошо улыбнулся Дрой, заставив Ерофея напрячься. Очень даже есть. Сдадим твою шкурку им. Как ты нас сдал полгода назад. И отвяжутся. «Ну ладно тебе, не поминай прошлое», — остановил его Зеленый. Фолин в ответ только выругался себе под нос и сплюнул на пол. В этот момент, заложенное за ухо папиросой, серым от смеси страха и жадности лицом, хозяин номер 92 выглядел постаревшим и жалким. «Ну и как обычно мерзким. Жаба душит отдать драгоценную добычу», — спросил я, и по изменившемуся взгляду понял, попал в точку. «Ты, минор, даже представить себе не можешь, насколько этот упырь ценен», — выцедил Фолин. «Так поделись с бродягами, если помощь нужна», — посоветовал я. «А может, сразу объявление на столбы налепить?» Я мысленно прикинул расклад. Тут он, пожалуй, прав. Много лишних ушей. Вон уже и остальные сталкеры из своих берлог повылазили. Юра, погуляй, раненый Вовка. Левка, с коим у меня вечером состоялся очень занятный разговор, к которому, кстати, обязательно вернемся. Фолин уже в данной ситуации надо отдать должное. Ловко он меня осадил. Этот прохиндей выжил и обогатился в зоне лишь потому, что всегда помнил и использовал нехитрую формулу. Ценность информации обратно пропорциональна количеству людей, ею владеющих. Все просто. Больше ушей, меньше навара. Впрочем, есть предложение, прищурился хозяин бара, уловив настроение бродяг. Я отплачу. Всем, кто поможет биться с военными, гарантирую в течение месяца жрачку и водку за счет заведения. Желторотики иди в счет, только мешаться будут, не так тесно. Сталкеры оживленно загомонили. Торгаш умел вовремя бросить вкусную кость, ничего не попишешь. Дельце сулило отличную перспективу. Целый месяц не платить за еду и выпивку, а это кругленькая сумма. Особенно, если ты питаешься не только жареными вороньими крыльями, а чем-нибудь повкуснее. С другой стороны, вступать в вооруженное столкновение с военными, находясь при том весьма уязвимой тактической позиции, верно самоубийство. Хотя на это можно смотреть двояко. Ведь жить среди аномалий, мутантов и озверевших людей – тоже своего рода затяжное самоубийство, и каждый обитатель зоны это понимает. «Я одного не усеку», — сказал Гост. «Ты чего нас-то подкупаешь, а не солдафонов своих?» Все умолкли. Вопрос жахнул Фолина не бровь, а в глаз. Любой отмычка на 40 верст вокруг прекрасно знает, что хозяин номер 92 давным-давно снюхался с вояками и на кордоне, и на внешнем КПП, и в гарнизоне. Взаимная зависимость сложилась крепкая, иначе притон давно бы прикрыли. Бесконечная череда взяток, торговля списанными стволами и амуницией, поставки продовольствия, воды и электроэнергии из города, сбыт ценного хабара за периметр, двусторонняя контрабанда – все это стало неотъемлемой частью сложного механизма, шестерни которого работали практически без сбоев. Сталкеры добывали цацки, продавали их Фолину, получали еду и приют. Фолин сдавал хабары часть выручки военным и получал негласное право на бизнес. Военные закрывали глаза на незаконное пребывание гражданских на запретной территории и получали ощутимую прибавку к денежному содержанию. Круг замыкался. Все по дипдонгу нарушали обязательства друг перед другом, но в целом система работала. Что же получается? Наш проныра не сумел договориться с собственной крышей, не пожелал делиться добычей. Забавно. По всему выходило, что информация, которую Фолин заполучил от Черномордова, оказалась настолько уникальной, что он рискнул из-за нее вступить в открытый конфликт с вайнсталами и гарнизонными бюрократами. Вот уж прям интересное дело. Гост верно толкует, нарушил затянувшееся молчание сталкер из клана Вося. Если не можешь договориться с военными, значит ставки высокие. А ты хочешь честными братьев за месячный паёк подписать рисковать драгоценными потрохами? Вот-вот, согласно кивнул Юра Погуляй. Ваши потроха стоят дешевле моей тушенки, проворчал Фолин. Тогда сам воюй. Ладно, стервятники. 2 месяца халявно жратву и бухла, сдался хозяин бара. И сообразите какой-нибудь прикид посерьезней труселей с тапками. Ты б фельдмаршал сраный лучше своему тижику поведал про тактику ведения боя в закрытых помещениях, огрызнулся Дрой, одергивая тельник, а то палит разрывными. Облачение в костюмы, выверка арсенала и доведение до ума защитных сооружений заняло почти час. Мы наглухо задрали стальную переборку в коллекторной кишке на самом нижнем уровне, выставили часового возле запертой двери запасного хода, вытащили из оружейки несколько ящиков со стволами и патронами. Единственное слабое место – лестницу, ведущую наверх, к выходу, находящемуся под контролем противника, тщательно завалили мешками с песком и железным ломом. В вентиляционных трубах на всякий случай поставили растяжки и простенькие датчики движения. За это время нас ни разу не атаковали. Судя по показаниям скрытой камеры теленаблюдения, к бару согнали взвод армейского спецназа и моторизированный отряд миротворцев в сопровождении нескольких ученых. Здание окружили, резервный подземный туннель перекрыли, подготовили группу захвата и устроили перекур в ожидании сигнала к действию. Установленный на полную мощность глушитель блокировал радиосвязь с внешним миром во всех диапазонах, кроме военного, а провода армейские инженеры заблаговременно перерезали. Комплекс Фолина теперь оглох и питался стареньким дизелем, установленным рачительным хозяином в одном из подвальных помещений. Захваченный черномордый экземпляр, судя по всему, представлял для вояк определенную ценность, потому как они не стали наносить минометные удары и не устроили бомбардировку с вертушки. Этот сдерживающий фактор, несомненно, радовал, но оптимизма прибавлял совсем немного. Во-первых, нас могли выкурить газом, потому как запас воздуха в баллонах гермокостюмов был не бесконечен, а система регенерации потребляла слишком много энергии. Во-вторых, умелый штурм тоже гарантировал захват здания без потерь важного заложника. В-третьих, нас нетрудно было взять измором, хотя этот вариант прожига свободного времени не отличался рациональностью. Запасов жратвы и воды у Фолина было гораздо больше, чем воздуха. Ну и в-последних, лично мне встречаться тет-а-тет с гусарами было строго противопоказано, ибо у них давно на меня имелся острый зубок. Полгода назад угораздило нас ГОСТом попасть на болоте в переплет, где столкнулись солдафоны с ренегатами. Военным в тот раз капитально не повезло. Снаряд, выпущенный из авиапушки, угодил в трамплин, отразился обратно и насквозь прошил кабину вместе с неудачником-пилотом. Крушение немыслимо дорогой боевой машины повесили на меня и ГОСТа, недолго думая, объявив нас в розыск. Потом страсти угасли, но официально мы все еще проходили по делу крушения ударного вертолета К-58. Так что попадаться в цепкие лапы военной прокуратуры мне никоим образом не улыбалось. Но если говорить откровенно, дело наше табак. Часом ли раньше, часом ли позже. Военные выволокут кучку мятежников наружу, живыми или мертвыми, и заберут то, зачем пришли. Уверен, что в связи с этим вполне очевидным выводом не только в моем лысом черепе начали зарождаться крамольные мысли о выдаче Фолина и спасении собственных шкур. Поэтому, пока общее благородство и верность Алтайскому слову еще не сдали позиции перед инстинктом самосохранения, я решил не терять времени и вытянуть у хозяина бара как можно больше инфы про уникального пленника. Ведь любые сведения в зоне стоит мотать не только на ус, но и на все остальные шерстяные покровы, а вдруг окажутся полезными. Я зашел за барную стойку и протиснулся в крохотную кухоньку, грубо отпихнув юного мордоворота. Парень не стал возмущаться, не того пошиба был фрукт. Среди нагромождения древних котелков, сковородок и разделочных досок я не сразу заметил хозяина бара. От двери к раструбу вытяжки текли сизые узоры табачного дыма. Фолин сидел на табуретке и прижимал к уху громоздкую трубку интеркома. Тонкие губы мусолили тлеющую папиросу. Завидев меня, он прижал трубку еще сильнее, будто я мог подслушать. Второй узел внутренней связи располагался в подвале. Стало быть, старик либо проверял часовых, либо выслушал доклад кого-то из своих помощников. «Пусть поторопится», — рявкнул Фолин и прервал связь. Обратился ко мне. «Чего смотришь? Убирай отсюда свои кости». Я обернулся, дабы удостовериться, что мордоворот на входе не навострил уши. Негромко спросил, почему тот, кого твои ученые мастера сейчас вскрывают внизу, настолько интересен? «Откуда ты знаешь?» — он осекся и махнул рукой. «Впрочем, какая разница?» «Ага, я смекалистый. Так почему же? Не твоего умишка дело?» Фолин попытался протиснуться в зал, но я прижал его спиной к котлу и крепко взял одной рукой за кадык, а другой за яйца. Сиплый ой сорвался с губ вместе с отлетевшей папиросой. Я стряхнул пепел с рукава и быстро притушил окурок ботинком. «Ошибаешься! Сгною!» — прошипел Фолин, стараясь не делать лишних движений. Пригрозил. «Ни разу больше хабар не возьму на реализацию. Такие слухи я тебе распущу, что ни к одной цивилизованной стоянке на километр не подойдешь. Даже поганые бандиты твоей лысой башки чураться станут». «Ты не пугай, пуганые мы. Не факт, что из этой душегубки сегодня кто-нибудь выберется живым. А я привык знать, за что рискую своим бесценным телом. За двухмесячный паек». Я одарил Фолина таким выразительным взглядом, что он отвел глазки, пробубнил. Сладил с пожилым человеком. «Ты на жалость не дави, любому молодняку фору дашь». «Пусти!» — «Хорошо, но мои руки будут рядом. Это тебе не в треньку жулить. Игрушки кончились». Я разжал пальцы, отмечая, как торгаш выдохнул и с облегчением опустился. Оказывается, бедолага все это время стоял на цыпочках. Неужели я его передержал? Да нет, симулирует, скорее всего. Если б совсем немного от устала, взвыл бы. Ну, валяй. Еще с вечера военные порезали внешние линии связи и врубили по периметру глушилки, чтобы инфа не потекла ни в зону, ни обратно. Но кое-что мне все же удалось знать. Фолин закусил губу. Видно было, как ему не хочется делиться сокровенным. «Не стесняйся», — подбодрил я. «Вдруг твою задницу подпалят. Кто тогда расскажет миру о...» «О чем ты хотел рассказать?» Хозяин бара толкнул меня, но не стал звать на помощь, а всего лишь вытащил пачку и задымил очередной папиросой. «Дошли слухи», — тихо сказал он. «Будто тех пятерых, которые КПП разнесли, сумели остановить только в Вышгороде, после того, как они сравняли с землей ночной супермаркет и взорвали заправку. Два взвода спецназа понадобилось для усмирения. Их вроде бы огнеметами ухайдакать сумели, загнав без захоронилища и подпалив полквартала». Я нахмурился. «Постой, что значит в Вышгороде? Это ж 70 километров к югу. Вот и я офигел. Эти мутанты очень выносливы, если сумели в течение 5 часов покрыть такие расстояния пешкодралом, попутно избегая армейских засад и раскидывая местных ментов, как котят. Эх, братец, вокруг да около ходишь, а суть умалчиваешь. Все еще надеешься заговорить зубы сталкеру Минору? Зря». «Так и будем вилять», — прищурился я. «Все их боевые подвиги — пыль. Главная фишка в другом, не так ли?» «В другом, только ты не ори», — прошептал Фолин, придвигаясь ближе и обдавая меня вонючим дымом. «Раньше тварям не удавалось отойти от зоны дальше, чем на 10 километров. Подпитка аномальной энергии ослабевала, и гады превращались в лужи студня. А эти чуть ли не до Киева марш-бросок устроили. Чуешь разницу?» «Значит, они все-таки не упыри», — проговорил я. «Упыри, Минор, упыри. Анализ ДНК я перво-наперво сделал. Мутагенные аномальные связи в клетках присутствуют. Нервная система похожа на нашу. Скелет тоже. А вот соединительная и мышечная ткани серьезно изменены. На химические раздражители реакция слабая. Даже концентрированные кислоты не сразу берут их в шкуру. К облучению практически невосприимчивы. Ярко выражены диэлектрические свойства эпидермиса. Живучие, как комбайны. Вовке Бритому еще повезло. Он этой сволочи сосудисто-нервный цепучок зацепил». «Хм, что ж-то получается?» Я тупо устался на Фолина, не желая верить догадке, которая промелькнула в мозгу. «Бестия научили жить не периметра?» «Да ну брось, не верю». «Бестия не научились, а эти, выходят, могут». «Но в таком случае», — я помолчал, переваривая информацию, «если 5 до Вышгорода пешком дотопали, то 10 могут Харьков голыми руками развалить, что ли?» «Не утрируй. Против армейских отрядов им, конечно, не выстоять. Силь-то верить в ином». «Такие экземпляры — настоящая находка для разведки и спецподразделений. Только представь, на что способна боевая единица с выносливостью реакции, превышающей человеческую в несколько раз, оснащенная бронированным кожным покровом и обладающая отличными навыками диверсионной работы. За таких любая серьезная корпорация целые капиталы готова будет сливать». Пришла моя очередь закусить губу. Кажется, не просто запахло жареным, а дохнуло паленым. И дохнуло, прямо скажем, сурово. За универсальными солдатиками через несколько дней такая охота начнется, что вся зона взвоет. Военные здесь ни одного слепого пса не пропустят. Шерстить будут каждый километр, особенно не разбирая, где свои, где чужие. «Вижу, ты проникся ситуацией», — удовлетворенно кивнул Фолин. «Теперь понимаешь, отчего я ломаюсь, как девственница перед однокашником». «И какой у тебя план, светлоголовушка?» — вопросом ответил я. «Своя камень тягаться, кишка тонка. Надеюсь, хоть бы это ты осознаешь. и решил тут посидеть, подождать, пока командование забудет, что у них из-под носа ввели уникальную тварюгу. «Не ерничай, Чешка», — серьезно сказал хозяин номер 92. «Моим ребяткам нужно еще часок выгадать, чтобы успели кое-какие опыты закончить. И можно отдавать эту бестию к чертовой матери». Я улыбнулся. «За час от твоей шараги руины останутся. Это мы еще посмотрим». Фолин втоптал папиросу в пол и сверкнул глазками. «А за то, что яйца мне почесал, спасибо не скажу. Опять ты мне должен, минор». «Хабарам отдам, если суждено будет», — подмигнул я. «Зла не держи». В кухоньке что-то неуловимо изменилось. Дунул сквознячок. Возникла резь в глазах. Глотка запершила, запахло кислятиной. Я решительно двинулся к выходу и потянул за собой закашлявшегося Фолина. Уже на пороге краем глаза отметил, что дым выползает из вентиляционного раструба, а не втягивается в него. «Слезогонку пустили!» — крикнул я, нахлобучив шлем и нацепив дыхательную маску. «Сейчас начнут прессовать!» Из-за баррикады донесся громкий хлопок. Один из мешков прямо по центру кладки лопнул. Ткань разошлась по шву, и песок сыпался на пол маленьким барханом. В образовавшуюся брешь влетела граната, и, цокнув между ног Юры Погуляя, замерла возле барной стойки. А ребята церемониться с нами не намерены. «Шухер!» — заорал Погуляй, щучкой ныряя в проход к бочкам. Все, кто в этот момент находился в зале, бросились в рассыпное. А Ерофей из своего укрытия открыл огонь под баррикаде, рискуя не только окончательно размолотить укрепление, но и зацепить своих. Оглушительно-автоматная увертюра к предстоящему взрыву загрохотала на весь бар. Счет пошел не на секунды, а на их доли. Рефлексы все сделали сами. Я и сообразить толком не успел, как уже кувырком откатился в проход, ведущий к раздевалке, и распластался за углом. Рядом плюхнулась увесистая туша дроя. «Прыгни, веснучатый сталкер, метром левее, и приземлились бы полтора центнера упакованного железа мяса аккуратно меня. Что ж, по крайней мере, повезло не стать плоским». Бах! Шарахнуло знатно. Несмотря на то, что организм был готов к бадабуму, взрыв заставил меня зажмуриться и еще сильнее вжаться в бетонные плиты. Хотя казалось, что дальше уже некуда. Чудовищная замкнутая в пространстве ударная волна вынесла части стойки, размолов стеклянное крошево бутылки и стаканы. Деревянные полки сложились, как карточный домик, и сыпались вниз. Дверь сорвалась с петель. Она тяжелой плитой накрыла нас с дроем. Но броники спасли позвоночники от переломов. Все лампочки, кроме одной, лопнули. Зал мгновенно погрузился в полумрак. Воздух помутнел от взметнувшейся гари. Когда звон в ушах немного утих, я расслышал, что автомат Полинского шибалы продолжает захлебываться свинцовым кашлем. Настырный все-таки парень, как Ерофей. Инстинктивно щурясь, отлетевшую маской пыли, я осторожно поднял голову и вгляделся в силуэты, мелькающие возле снесенной баррикады. Из-за скудного освещения казалось, будто там снуют призраки, а не люди. Мне потребовалась целая секунда, чтобы опознать в этих тенях просто зеленого и легкого. Трое сталкеров сориентировались первыми. Они приняли единственное верное решение в сложившейся ситуации. Угомонили, наконец, Ерофея и подобрались вплотную к поврежденному укреплению, чтобы неожиданно встретить противника огнем на лестничном пролете. Если солдаты сумеют оттеснить нас вглубь норы, бой будет тактически проигран. Упакованный славную броню Булат ГОСТ выступил вперед и не целился донул с потрошителя несколько раз подряд, судя по донесшемуся из темноты воплю, не безуспешно. Зеленый тут же подержал его огнем из СВУ, а Левка, упер в костлявое плечо приклад грома, и плотно дожал в лестничный проем короткими очередями. Дрой вскинул голову, стряхнул со стекла шлема мусор, вгляделся сквозь муть и сумрак зала, обернулся, подсобим. «Пара столов лишними не будут», — сказал я, и проворно пополз к лестнице, раздвигая обломки мебели, высвечивая фонариками захламленные ступени и поливая их свинцом. Сталкеры продолжали удерживать оборонительную позицию. Натиск военных не ослабевал. Правда, швырять гранаты они больше не решались. Видно, боялись обрушения перекрытий, но серьезно огрызались из автоматов. Нам подскочил Чижик и осведомился. «Из бульдогов жарить?» «Я тебе вжарю!» — заворчал Дрой, щелкивая патроны. «Вали в тыл, фуражиром будешь. И бухло готовь. Или за победу в писке выпьем. Или помянешь грамотно, если выживешь». Чижик обиженно надвинул шлем на лоб, но пререкаться не стал. Попасть под горячую руку и словить зуботычину бармену явно не улыбалось. Он опустил плечи и шагнул в сторону, уступая дорогу габаритному Ерофею. В руках вышибала держал отбойник. Оружие редкое и зверски убойное в ближнем бою. Гладкоствольный дробовик на револьверной схеме изредка пользовали долговцы и военсталы для зачистки закрытых помещений от мутантов. Я не знал, что в арсенале Фоллина есть такая хреновина. Выстрелы стихли. Ерофей, придерживая отбойник под здоровенный круглый магазин, отодвинул длинную столом левку, крякнул, перехватил оружие за переднюю рукоятку, прицелился в проход. Мы расступились, готовые в случае необходимости прикрыть эту ходячую пушку. Ерофей сипло втянул через фильтры в легкие побольше воздуха и громогласно провозгласил: «Ну шо, говно пидорасты ссаные, мундиры не жмут? Или у вас корсеты под кителями, чтоб сиськи не висели? Пока вы друг другу попки ершили, пузаны волосатые, я ваших сестричек до маток трошки». Далее тирада переросла в столь чудовищное оскорбление в адрес военных, что даже стрелянные сталкеры с удивлением повернули голову к вышибали. А эстет гост скинул чернявые брови, да так и оставил их в приподнятом положении. После того, как Ерофей закончил, во всем баре повисла жуткая тишина. Стало слышно, как мерзко потрескивает под чьим-то берцем стекляшка. Пыль почти осела, и воздух словно бы замер вместе со всеми бродягами в ожидании реакции обалдевших солдат. «Теперь нам точно крышка», — нарушил молчание Погуляй, улыбаясь под маской во всю рожу. «Даже не знаю, возможно ли придумать более виртуозную провокацию, чем та, которую я только что имел честь слышать. Потрясающий Ерофей, гениально!» Дымовая шашка влетела в помещение за мгновение до того, как раздались тяжелые шаги, и на лестнице появился боец в экзоскелете, шестиствольным пулеметом наперевес. И как он только умудрился сюда протиснуться, вазелином что ли намазали, прежде чем запихивать в узкий проход. Столы были раскручены заранее, и солдату оставалось лишь нажать на спусковой крючок, что он и сделал без особого промедления. Лента дрогнула, и в зал ворвался настоящий свинцовый ураган. Хорошо, что Ерофей успел выстрелить мгновением раньше, и зажигательная дробь огненным шквалом ударила спецназовца в грудь, лишив равновесия. Он завалился на спину, невольно задрав рычащий пулемет вверх. Поэтому основная часть смертоносной очереди ушла в потолок и превратила вентиляционный короб в жестяное месиво. Ерофей, отскользнувший по груди пуль, ступил на два шага, чуть не выронил отбойник, но сумел удержаться на ногах. С ревом он выпустил ружащий сервомоторами экзоскелет еще несколько зарядов. Солдат вздрогнул и закричал, объятый огнем. Его хотели подхватить и вытащить из сектора обстрела, но мы с Зеленым не позволили этого сделать. Я под прикрытием подбежал задыхающемуся противнику, сунул ствол автомата в шейное сочленение и без лишних сантиментов нажал на спуск. Калаш коротко дернулся, обрывая мучения бойца, полыхающего своей раскрученной скорлупе, как сойка в гриле. Дымовая шашка меж тем полностью отработала. Помещение заполнилось густым дымом, видимость сократилась до пары метров. Ориентироваться теперь стало гораздо труднее, ибо в моем шлеме не было встроенного прибора ночного видения. В зал вот-вот должны были ворваться разгневанные речи Ерофея штурмовики. И на то, чтобы хоть как-то реорганизовать оборону, у нас оставались считанные минуты. «Дрой! Гост!» — позвал я. Сталкеры окликнули с разных сторон. «Ну, слышу тебя, родной!» Я постучал прикладом по металлической стенке бочки. «Помогите скинуть эти канистры на лестницу, ну-ка!» Мы вместе навалились на тяжелые резервуары с водой, сдвигая их к проходу, кантуя, роняя на пол с глухим металлическим громыханием. Завидев наши потуги, на помощь пришли Погуляй и Чижик. А когда новая баррикада была почти готова, даже сам Фолин не побрезговал подкатить последнюю емкость. Все это время Ерофей стоически прикрывал нас. Глушительный залп из отбойника не позволяли атакующим высунуться из глубины лестничного пролета. С каждым выстрелом грузную тушу вышибалы все сильнее отодвигало назад, и я заподозрил, что виной тому не только внушительная отдача пушки, но и ранение. «Готово!» — провозгласил Фолин, отдуваясь, будто не одну бочку прикатил, а полдюжины. «Может быть, еще продержаться минут пять, а касатики?» «Убавь патриотизм!» Грубо посоветовал ему кто-то из сталкеров. «Все твое логово сейчас раскурочат. Не расплатишься ведь!» Сквозь дым и заметил на лестнице силуэт, слегка подсвеченный прыгающими язычками пламени. В сумраке разглядеть нападающего не удалось, но вектор движения я определил точно и пустил короткую очередь на опережение. Пули, взвизгнув, срикошетили в стенку, не причинив ретивому военному особого вреда, но изменив его траекторию. Он упал на одно колено, развернулся и открыл ответный огонь на звук. Профи и бронька отменная. Я сменил позицию, бросился к ближайшей бочке и замер за ней, слишком поздно сообразив, что уязвим с фланга. Когда я увидел в задымленном воздухе рубиновый росчерк луча ЛЦУ, дергаться было уже поздно. Второй штурмовик ворвался в зал сразу за первым и всадил бы мне в бок пулю из винтаря, если бы на пути не оказался Ерофей. Когда звук выстрела уже долетел до сознания, я понял, что грубоватый мордоворот спас бродягу Минора ценой дырки собственной шкуре. Энергия пули оказалась достаточно даже для тяжелого Ерофея. Вышибал толкнул в мою сторону, и я еле успел поддержать плечом его тушь. Зарубцевавшаяся рана немедля отозвалась тупой болью. Гость с дроем одновременно пальнули из потрошителей и впечатали бравого Яку в дверь, в кладовой. Но легче от этого не стало, потому как через баррикаду продолжали прорываться штурмовики. Активная фаза перестрелки сталкеров и спецназовцев длилась минуту не дольше. Несмотря на то, что мы играли над обороной, силы были неравны. Когда я подтаскивал раненого Ерофея к спуску в подвал, то в зале уже прочно обосновались двое военных. Юра погуляет с соратником из клана Лося. Продолжали яростно отстреливаться, но шансы на успех стремительно таяли. Чижик с Фолином уже ретировались в нижние помещения, видимо, надеясь устроить там последний оборонительный рубеж перед капитуляцией и выдачей распотрошенного Черномордова. Хотя лично у меня были серьезные сомнения насчет того, что солдафоны после проявленной дерзости захотят мирно урегулировать конфликт. Пуля хряснула над головой, сорвав с крючка поварской фартук и впившись в полку с утварью. Половники, терки и миски рухнули вниз звенящим водопадом. Я изо всех сил потянул раненого на себя, чтобы его не завалило посудой, и в последний момент отдернул руку. В щель между плитами, разрубив линолеум, воткнулся разделочный тесак. Туда, где только что находилось мое запястье. Гост, Дрой и Зеленый юркнули за угол раскрученной барной стойки. Плох справился Дрой, скользнув взглядом по безвольно запрокинувшему голову Ерофею. «Хрен его знает», — сказал я, отшвыривая тесак и протаскивая грузное тело еще на полметра. «Надо скорлупу снять, чтоб понять, куда ужарило. Потащим вниз, а больше некуда. Хватайте его под мышки, я прикрою». Приклад привычно уперся в плечо. Палец нащупал знакомую ложбинку спускового крючка. Плавный выдох. Чик. И затворная рама снова завела свою страшную песню, плюясь в бок горячими гильзами. А мушка заплясала на прицельной планкой танец смерти. Одного из занявших позицию стрелков не удалось снять, но в это время на полу завертелась очередная дымовая шашка, шипя аэрозольной струей. Все, теперь точно пора сваливать. Я сыпался вниз по лестнице, едва не врезавшись в волокущих Ерофея приятелей. Заглянув в каморку Фолина, пусто, лишь одиноко покачивается, набивший за долгие годы оскомину, светильник в виде китайского фонарика. Побежал дальше по коридору, пиная двери, которые услужливо распахивались, ведь им нечем было полировать аргументы армейского берца. Пусто, пусто, пусто. После поворота в лаборатории я чуть было не словил в щи от Чижика, занявшего выгодную позицию в нише за ржавой трубой. В полутьме бармен не разобрал, кто на кого ломится, и уже готов был угостить меня свинцовыми пилюлями и старенькой гадюки, которую таки решил взять на вооружение вместо бульдога. Но подоспевший Фолин двинул ему прикладом по каске, заставив крутануться на месте и выронить автомат. «Совсем ослеп, поварешка!» — прорычал я и довесил Чижику хорошую затрещину. «Ой, мись, контра!» — бармен поднял ствол. «Я ж не разобрал. Другой бы на моем месте тебя на бабки за такое поставил. Но я ж не изверг, правда?» Так что просто спишем должок за вчерашний ужин. Угу. Госдрои под прикрытием Зеленого и Легких втащили за угол Ерофея и сняли наконец с него маску. Благо дело, до подвала слезогонка не добралась. Я тоже сковырнул шлем, чтобы хоть чуток проветриться. Вышибало был плетен, покрыт крошечными капельками пота, и от него все еще убийство нанесло вчерашним перегаром. Ох, здорово этот конь крепенькую глушить. И как он только в таком состоянии сподобился выступить в поистине феерической речью в адрес солдафона. Ерофей приподнял веки и со второго раза сфокусировал на мне взгляд мутных глазок. «Ага», — прошептал он, с трудом раздвигая в улыбке сухие губы, — «наблюдаю знакомую лысину». «Завали, хлев!» — сурово одернул я раненого вышибалу. «Знаю, что хочется пошутить. Это последствия болевого шока. Но ты помолчи, если жить хочешь. Сейчас мы с тебя снимем броник. Готов?» Ерофей кивнул, поиграл желваками. И его стошнило на пол кровавой желчью. Из ноздрей полезли розовые пузыри. «Ой, плохо дело!» Фолин распахнул дверь лаборатории. Оттуда донесся запах химикатов, озона и какой-то знакомый еще с детства медицинской гадости. Посыпались громкие возгласы ученого, который занимался анализом. Он трижды проклял день, когда пошел работать в номер 92 и принялся в грубых выражениях обвинять хозяина бара в том, что теперь его напичканные знания мозги похоронят в этом вонючем погребе вместе с тупоголовым сталкерским мясом. Внезапно причитания и упреки стихли. Кажется, голова жопы получил по зубам. Раздался лязг инструментов, и Фолин высунулся в коридор. «Если не смертельно, бинтуй Ерофея!» — крикнул он и бросил мне аптечку. Мы с Гостом осторожно расстегнули лямки сняли с вышибалы бронежилет, расстегнули комбез и увидели страшные раны. Одну скользящую под ребрами в районе селезенки, вторую проникающую рядом с правой подмышкой. Ой, как хреново! Если кишки задело по касательной, то легкое прошибло насквозь. А главное, как не повезло-то бедолаге. Обе пули влетели аккурат под край броника. «Крындец?» — спросил бедный как мел Ерофей, не решаясь смотреть вниз. «Минор, ты только не бреши. Если хана мне, так ты пристрели лучше. Прямо сейчас, а то я трохи боюсь гангрены». «Кому сказал, хлеб завали?» — велел я, щедро поливая его пузо перекисью. «Говорливый больно». «Мне что-нибудь может помочь?» — не унимался Ерофей. «Военно-полевая хирургия». Я содрал с него тельник, обколол раны обезболивающим и еще раз промыл перекисью водорода. Попросил Дроя приподнять верхнюю часть туловища и стал накладывать давящую повязку на грудь. Хорошо, что пуля прошла насквозь, не задев артерий и позвоночника. Правда, ребро одно все же поломало, и костные осколки могли нанести дополнительные повреждения внутри грудины. Хирург мужику нужен. Чем скорее, тем лучше. «Твоя успела уйти перед облавой», — шепнул мне на ухо Ерофей, когда я нагнулся, чтобы обхватить бинтом его спину. «Что моя?» — нахмурился я, решив, что у него начинается бред. «Баба твоя, дурак!» Я замер на секунду, поймал угасающий взгляд вышибалы и шмыгнул носом, не зная, что ответить. Он улыбнулся, вновь пустив розовые пузыри. «Думаешь, не бачу, что бесишься каждый раз, когда эта курица на сторону шастает? Эх, зря вы, москали, меня забыдло, неотесанно держите». Я открыл рот, чтобы возразить, но Ерофей поморщился. Мол, не спорь, знаю же. И несказанные слова замерли в глотке. А какой, собственно, из пунктов я собираюсь спорить? Насчет булящей латы или про социальный статус Ерофея? 5 лет без огнестрела. И на тебе, сразу 2. С отчаянием в голосе прошептал вышибала. Резаных таран с полдюжины за время работы в номер 92 накопилось. Пара колотых, переломы. Но я все время приговаривал, нехай пуля минует. Я с удивлением поглядел на его медленно двигающуюся челюсть, мотнул бинтом под могучей рукой и сказал, лично мне до лампады, что шкуру попортит, все равно дырка. Чего ты так за огнестрел переживаешь? Зарастет. Зарасти, авось и зарастет, да на потомстве скажется. Так, все. Хорош бред в массы нести. Не бред. Я слыхивал, будто при огнестрельных ранениях случается микросотрясение в самих клетках организма. А такие сотрясения могут будущих детей повредить. Или даже внуки дебилами родятся. Генетика, брат, штука нежная. Я некоторое время не знал, плакать или смеяться. Честное слово, не ожидал услышать философские басни от мешка с мускулами, который на протяжении многих лет ассоциировался у меня с здоровым сервером Фоллина, способным лишь на силовые упражнения и вульгарные комментарии. А вот оно как, и в этой квадратной головушке мысли жужжат, оказывается. Надо бы вымести из Ерофея лирику, ни к чему она теперь, когда жизнь на волоске мотается. Я нагнулся к самому его уху и серьезно проговорил. «О детишках здоровых печешься. Думаешь, придет тебе завтра фея, ноги раздвинет и потомством розовощеким обеспечит. У тебя генотип уже так зона исковеркан, что через пару поколений крокодилы вылупляться станут вместо правнуков. И не слушай шарлатанов, которые про клеточные сотрясения врут. Дырки в шкуре только формой шрамов различаются». «Злой ты!» — вынес вердикт Ерофей, и его опять стошнило. «Скажи спасибо, что Дидрой тебе рекомендации насчет потомства дал», — усмехнулся я, смахивая с рукава блевотину и вкалывая ему успокоительного. «Все, баю-бай». Ерофей прикрыл глаза, на бледном лбу опять выступил пот. «Сам решу, беситься мне или нет, когда эта курица на сторону шастает», — проворчал я. «Нашелся, блин, тут она психоаналитик». Из лаборатории вышел Фолин, чернее тучи. Его вытянутые черты лица еще сильнее заострились, добавив сходство с хищной птицей. Папироса прилипла к уголку губы, и он даже не заметил, что огонек погас. «Вот сюда!» — позвал меня хозяин бара. Я поднялся и последовал за ним в конец коридора, оставив Госта приглядывать за Ерофеем. Проходя мимо распахнутой двери, краем глаза заметил неподвижное тело, распластанное на высоком металлическом столе под нависшей хирургической лампой. Будучи обнаженным, черномордый уже совсем слабо походил на человека. Мугристая кожа поблескивала в холодном свете, словно антрацитовая слюда. Пальцы на свисающей руке заканчивались короткими, но даже на вид острыми когтями. Запрокинутая голова была облеплена датчиками, провода от которых тянулись к осциллографу. Что же за бестью породила зона на этот раз? Фолин завел меня в карман коридора, устало присел на обмотанную теплоизоляцией трубу и, наконец, выплюнул потухшую папиросу. «Дело табак», — поинтересовался я, наблюдая, как раздуваются его глянцевитые ноздри. «Утухни, слушай внимательно», — сказал Фолин, и от его тона мне стало не по себе. Торгаш был чем-то взволнован до такой степени, что не заметил, как оперся голой ладонью на кусок стекловаты, торчащий из обшивки трубы. «Раз уж ты из меня инфу вытащил, вот тебе еще набор разносолов на зиму. Эти уроды не так просто за периметр расхаживают и в кисель не превращаются. Клеточная структура их организма остается стабильна из-за аномального поля. Жи, не обляпайся». «Не понял, откуда она берется вне зоны?» Фолин высунул башку в проход, убедился, что никто к нам не идет, и снял с пояса термоконтейнер. «Здесь штуковина, которая генерирует аномальную энергию, позволяющую мутантам выходить за пределы периметра. Мой истеричный ученый достал ее из потрохов черномордого. Похоже, тот проглотил артефакт, когда Вовка Бритый его прессовать начал». «Артефакт?» Невольно переходя на шепот, уточнил я. «Понятия не имею, называй как вздумается. Но одно ясно, эта уникальная шняга действительно образует локальную аномальную зону и не дает тварям развалиться на части, вроде энергетического кокона». «Мама-перемама», не удержался я от комментария. «Вот именно, Минор, мама-перемама. С помощью такой штуки нетрудно вывести за пределы зоны любого мутанта. Или сами уйдут. Соображалки не хватит. Хотя контролеры или бюреры, пожалуй, могут додуматься. Запросто». Мы помолчали. Я видел, что Фолина надвое раздирает жадность и страх. Он прекрасно понимал, что в данный момент распускать информацию противопоказано, и поэтому потенциальным добытчиком мог стать лишь старина Минор. «Не зря военные так тебя прижали», — начал я. «Хабар уникальней некуда». «Ладно», — махнул рукой хозяин номер 92. «Нечего изображать из себя девственниц на выгуле. Я знаю, что тебе по силам раздобыть подобные хреновники. Ты знаешь, что выгодно загнать их получится лишь с моими связями. Как бы твои связи не накрыть жестяным ведром через пару минут». Я прислушался к глухим ударам, доносящимся с другого конца подвала. «Слышишь, дипломатия — моя сильная сторона», — хищно улыбнулся Фолин. «Нужно было выиграть время. Прикрывшись сталкерами, которым пообещал лишнюю пайку на месяц-другой, вернул я улыбку. Он стал серьезным. Люди сами назначают себе цену. Лично я готов был дать больше. Зона тебе судья. С нее станется и пулю послать в качестве подарка за щедрость. Как-нибудь в другой раз. Но согласись, прижали тебя знатно. Не впервой. Договорюсь как-нибудь с мундирами. Буду истово молиться. Ходила есть, чтоб дымовую завесу устроить. Не богохульничай, не хрысь поганая. Так ты возьмешься за дело. Я тоже убрал с рожи ухмылку, поинтересовался. Условия? При удачном раскладе обычные комиссионные. Дельцы с высоким фактором риска. И к тому же сулит большие барыши. Так что комиссия моя увеличится на 30 пунктов. Офонарил, Чешка. На 10 могу поднять, не больше. 20. Иначе дали, попусту трубы не подниму. Грабитель. Плюс вся инфа, которой ты располагаешь. Кстати, ты подумал, как я выберусь отсюда, когда ты начнешь свою сильную дипломатическую сторону применять с бешеным вояком? Фолин снова растянул губы в улыбке. На этот раз она получилась даже не каверзной, а издевательской. Это мне очень не понравилось, и, как выяснилось, спустя минуту не зря. Поделившись скудными данными насчет локаций, в которых впервые обнаружились черномордые, Фолин приоткрыл контейнер и показал сам предмет вожделения. Артефакт ли это был, рожденный зоной, или устройство, изобретенное человеком, но такого я раньше не видал, это точно. Размером с мелкий мандарин, грязно-серого цвета, склизкий, с пучком каких-то вислых жгутиков. В общем, убогая форма абсолютно не соответствовала волшебному содержанию. Убедившись, что я запечатлел в памяти предмет, Фолин захлопнул крышку и повесил контейнер на пояс. Затем вытащил из кармана распечатанную на принтере схему местного мусоропровода и всучил ее мне. Заранее ведь все продумал, скотина этакая. Ты уж не серчай, Минор, пожал плечами хозяин номер 92, подведя меня к шахте утилизатора. Но все остальные пути наверх в данный момент перекрыты. А шлем и броньку тебе придется оставить, в них не пролезешь. Разве что респиратор смягчит непередаваемые обонятельные ощущения. Вот, держи. Комнатенка представляла собой узкий бетонный пузырь, под потолком которого были натянуты проволоки с нанизанными грибами и сушеными до неузнаваемости сорта. В углу стояли несколько мешков с углем, опечатанная канистра с горючкой, баллон с жидкостью для дезактивации и багор из противопожарного арсенала. За стенкой урчал дизель-генератор. Душистый аромат гнилья и гари так шибал в нос, что дышать приходилось через раз. Странное, на первый взгляд, сооружение выполняло аж две функции. Служило мусоросборником и печью. В теории задумка была шикарной. Чтобы свести к минимуму потерю полезной говномассы, следовало переработать ее в тепловую энергию. На практике система потрясала масштабом идиотизма. Из основного зала мусоропровод сбрасывались отходы. К ним добавлялась отсеянная крупными фильтром взвесь из канализации, плюсовался фонящий шлак из блока очистки воздуха. Ассорти попадала в этот каменный мешок и раз в неделю сжигалась. Венцом маразма было полное отсутствие вентиляции, кроме естественной тяги из дымохода. И это в здании, которое изначально планировалось под общеобразовательную школу. Заставить бы инженера, спроектировавшего сие чудо, тут полгодика вахту отстоять. Знаешь что, решил я, отодвигая заслонку и заглядывая в темный зловонный лаз. Наверняка кто-то еще из почтенных сталкеров жаждет свинтить из крысоловки, в которой они оказались из-за твоей предприимчивости. Я только предложу, а ребята пусть решают, лады. Сам понимаешь, Некрасиво линять в одну харю. Фолин пожал плечами. Мол, пожалуйста. После получения краткой вводной, около половины запертых в подвале сталкеров предпочли вонючий мусоропровод неизбежной встрече с высаживающими двери солдатами. Несмотря на то, что Фолин возвестил о намерении капитулировать, многие бродяги стали резво сбрасывать громоздкую защиту и натягивать респираторы. Угрозы хозяина аннулировать договоренность насчет халявной жратвы также не возымели действия. По всей видимости, не один я имел старые счеты с военной прокуратурой. «Голышом? То да!» – протестующий взревел Дрой, увидев, как говнопечку забирается молодой парень из клана Лося. «Лезь ты сам в эту жопу, Минор! Там вот счетчик Гейгера соловьем заливается! А ну-ка верните броник, пойду на ряду так сдохну!» Гост презрительно сморщил нос, но не стал припираться, понимая, что времени в обрез. Он строго посмотрел на Дроя, пышущего праведным гневом, и указал тому на лаз. «Не, вы что, реально собрались линять через эту клоаку?» Дрой в поисках поддержки перевел взгляд на Зеленого. Понизил голос и полувопросительно проговорил. «Мы же уважаемые ветераны, в конце концов!» «Меня это печалит, брат», — сказал Зеленый, сбрасывая обвис из комбеза. «Но если ты хочешь остаться этим самым ветераном, а не угодить воякам на опыты, то придется лезть в радиоактивные какашки». Дрой трагически помолчал, сжав губы в звездочку. Затем ошвырнул шлем, приподнял респиратор и громко заявил. «Запомните, я был против столь позорной тактики отступления». После этого он направился к утилизатору, оттеснил Левку и с пыхтением стал забираться внутрь. Не успел упитанный зад Дроя исчезнуть в печи, как в другом конце подвала грохнулась об пол снесенная с петель дверь, и Фолин принялся орать во всю глотку, что сдается. «Не стреляйте, здесь раненые! Мы сложили оружие! Вперед, прикрой, Славик! Вправо двинь! Оп-оп! Сюда, Мих, сюда! Руки за голову, мразь продажная!» Я решил не выслушивать весь набор солдатских ремарок в адрес бунтаря-торговца. Быстро обмотал ремень автомата вокруг предплечья и включил налобник. Луч фонаря высветил кучу склизкого, даже на вид сора, над которой зияло черное от сажи отверстие дымохода. Оттуда сыпалась зола и доносилось приглушенное бормотание Дроя. Из глубины мусоропровода тянул теплый сквознячок, а пыльные нити, застрявшие в стыке тряпки, шевелились, как щупальца неведомого монстра. В уголке серенький крысенок бесстрашно грыз косточку, придерживая ее лапками и кося бусинкой глаза на свет. Кошмарная вонь проникала даже через фильтр респиратора и заставляла дышать часто и неглубоко. Счетчик радиации, встроенный в ПДА, медленно, но уверенно начинал паниковать. Давненько я не забирался в такую задницу. За мной в утробу мусоросборника проник Левка. Он ловко устроил свой гром под мышкой, молча подождал, пока я подтянусь на перемычке и втиснусь в кишку дымохода. Затем скарабкался следом. Мне стало неуютно в узком закопченном лазе, когда бывший отмычка оказался позади. Словно в спину уперся не луч его крошечного фонарика, а тяжелый, осязаемый взгляд. Приступ клаустрофобии, да не должно бы, и не в таких теснотах случалось бывать. Я остановился, глядя на расцарапанный ногтями обгоревший кирпич. Сквозь причудливый узор трещинок вдруг проступил угловатый профиль существа с черной, как уголь, кожей. Твою ж мать, глюков только не хватало. Я поморгал, отгоняя наваждение, сосредоточился и продолжил ползти по трубе, благо она шла под углом, а не отвесно. Через несколько метров я уперся в ботинки застрявшего Дроя. Его ноги дергались вперед-назад в поисках упора, а невидимая отсюда башка изрыгала потоки брани. Я крикнул сталкера, заставив умолкнуть, вытянул вперед автомат и подставил ствол под рифленую подошву. Дрой почувствовал опору и оттолкнулся, сыпанув мне в глаза пылью. Пришла моя очередь извергать проклятие, но основная проблема была решена. Ворчащий затор рассосался. Я поморгал и потянулся на локтях. Лаз резко уходил вправо и вверх. По моим прикидкам, до наружной трубы оставалось 5 метров, но последний отрезок обещал быть самым трудным. Главное, чтобы вояка не пришло в голову выставить караульного возле говного выхлопа. Иначе казус выйдет неимоверный. Почувствовав, как Левка дернул за штанину, я остановился. «Разговор есть минор», — донесся его приглушенный бас. «Козырное ты место для беседы выбрал», — похвалил я, намереваясь продолжить подъем. «Ты же собираешься искать логово угольников». Фраза заставила меня замереть. Во-первых, этот проныра был в курсе моих планов. Во-вторых, он дал очень точное определение тем, кого я привык называть черномордными. Угольники. Надо же. Постановка ударения на первый слог придавала слову необычное и яркое звучание. Лучшего названия этим бестиям и не дашь. Опять послушал чужие базары, поинтересовался я. Вы с Фолином слишком громко обсуждали заказ. Все-таки уши тебе мешают. Левка помолчал, поворочился где-то внизу. Совсем тихо сказал. Я могу помочь. Сомневаюсь. Предлагаю сделку. Я показываю путь к месту, где обитают угольники. Ты берешь меня с собой в рейд и обязуешься довести до логова. Я задумался. Еще вчера вечером, после оборванного разговора в раздевалке, стало ясно, бывшая отмычка знает про новых обитателей зоны больше остальных бродяг. Но теперь он прямо предлагал сотрудничество. Его информация против моей протекции. Откуда тебе известно про угольников и их логово? Разве я обязан делиться инфой, которой торгую? А парень не промах. Интересно, мне показалось, или в его диском голосе проскользнула насмешка? Не обязан. Фолин дал тебе ложные координаты локации, сообщил Левка. И на этот раз не из скоростных соображений. Просто он сам толком не ведает о том, что происходит. А ты ведаешь? Я могу тебе гарантированно вывести к их логову. Но вдвоем туда не пробраться. Понадобится помощь опытных сталкеров. Тогда придется брать в долю лишние кошельки. Решай сам. Я предупредил, вдвоем не пройдем. А я еще не дал согласия. Левка не ответил. И в этом безмолвии не вновь почудилась насмешка. Он словно бы без слов дал понять. Ты согласился, дружок, ибо некуда тебе деваться. Информация дороже денег и важнее понтов. Так, стоп. Кажется, сторона минор становится мнительной. Пусть будет так, решил я. Ты ведешь меня к логову, я позволяю тебе быть рядом. И мы обязуемся помогать друг другу при необходимости. Какого банана я должен тебе помогать? Не только ты мне, но и я тебе. Это мои условия. Романтики в формулировках захотелось. Я бы пожал плечами, но особенно узкий в этом месте лаз не позволил совершать простого движения. Ну ладно. Договорились. А теперь будь добр, поторопись. Кажется, кто-то шибко умный собирается подпалить мусор. Мне и самому начало казаться, что сзади потянуло теплым воздухом. Но я не придал этому значения. А вот теперь, после слов Левки, перед глазами выстроилась очень неприглядная картина, главным персонажем которой являлся зажаренный дымоход минор. Сразу вспомнилась печь для закаливания кирпича, в которой я полгода назад чуть было не пал жертвой блуждающей жарки. К счастью, тогда вместо меня хрустящий бифштекс превратился в бандит-бес, но в памяти Горченко от пережитого засела прочно. «Демон из зоны!» — выдохнул я, принимаясь быстро ползти вперед. Сомнений в поджоге больше не было. Где-то внизу весело заполыхала куча радиоактивного дерьма, грозя спалить нас, как таракана в керосинке. Вонь многократно усилилась, став умопомрачительной. Трубу начало заволакивать едким дымом. Но главное, с каждой секундой становилось все жарче и жарче. Глава 4. Приграничье. Есть мнение, что в экстремальной ситуации в организме скрываются скрытые резервы, и мы махом становимся сильнее, быстрее, выносливее. А если верить байкам, коих неимоверное число травится вечерами у костров под стаканчик другой 40-градусной, один желторотик еще в стародавние времена первых рейдов умудрился несколько километров груженный щебнем вагон за собой по рельсам проволочь, когда его дружки с цепу приковали, да так на растерзание мутантов оставили. Понятное дело, подобные россказни – брехня, но определенный запас прочности, несомненно, в человечьих потрохах имеется. И по задумке, в минуту опасности должна сработать некая пружинка. То ли я уже перестал быть человеком, то ли не полностью бадун прошел, то ли еще какая беда стряслась. Долго гадать можно. Только ни хрена у меня ничего не сработало. А очень, надо заметить, хотелось, ибо ситуация становилась критической. Когда до выхлопного отверстия оставалось пара метров, мне пришлось извиваться ужом, пытаясь хоть как-то ускорить движение. Труба в этом месте шла почти вертикально, и держаться между двух узких стенок становилось все труднее. Сорвись я сейчас, и нас с Левкой, и всеми, кто ползет за ним, можно хоронить. Упершись локтями в кирпичи и сдирая в кровь в колени, я изо всех сил рвался вверх, прочь от дыма и жара. Мышцы едва не лопались от напряжения. Связки натянулись, как веревки, сипло дыхание отдавалось в ушах, мешая сосредоточиться. Но все равно я полз слишком медленно, чтобы успеть выбраться и помочь остальным. А глупый организм все не пускал пресловутые пружинки резервы. Или чего-то ждал, или не осталось их вовсе. Неужто старею? Минор, бодрее двигай, задохнемся. Левка закашлялся. Пацанов внизу уже через минуту зажарит. Лезу, прохрипел я, задрал голову и, щурясь от дыма, прорал. Дрой, вытяни! Вместо ответа в морду прилетело с полкило сажи из земли. Налобник свернуло на бок. Респиратор повис на резинке, и я еле успел захлопнуть хлеборезку, чтобы не глотаться грязи. Свирепо фыркнув, выжался на полную катушку. Правый локоть сорвался вниз, сердце пропустило удар. Плечо больно проехало по стенке, заставив сжать зубы. Зато еще сантиметров на 20 поднялся, чуток осталось. «Терпеть!» Когда я уже начал задыхаться от едкого дыма, сверху, наконец, послышалось неразборчивое бормотание, и щеки коснулось что-то холодное. Я приоткрыл глаз. «Ремень!» «Ох, дрой-дрой, тоже мне умник нашелся!» «Чем хвататься прикажешь?» — выцедил я зубами. «Меньше текста!» — скомандовал он. «Изворачивайся живо, а то остальных потеряем!» Чуть не воя от боли в плече и в коленях, я поднял левый локоть и резким движением скинул руку. Уцепился за ремень, сдирая ногти, и чувствую, как начинаю медленно съезжать вниз. «Тащи!» Рывок, еще один. Запястье что-то мерзко хрустит, дышать нечем, автомат тянет вниз. Словно висит не 4 кило, а все 20. Дрой, рыча от напряжения, выволок меня из трубы, прислонил спиной к кирпичной кладке и вернулся обратно к отверстию в трубе. Переведя дух и дождавшись, пока перед глазами перестанут мельтешить веселые искорки, я снял разбитый налобник, размотал ремень, оставивший на предплечье красные полосы, взял калаш на изготовку и огляделся. Два исцарапанных с ног до головы сталкера затаились возле токарного станка, который давным-давно проржавел насквозь. Они, держа штык-ножи обратным хватом, пасли узкий проход между боковой стеной строения и рядом гаражей. Сквозь стебли прошлогоднего бурьяна была видна серая полоса асфальта. Еще один чумазый бродяга копошился на противоположной стороне заднего двора, готовый прикрыть тыл. Он обустраивал огневую позицию, используя в качестве опоры для длинного ствола винтовки ось перевернутой тачки. Вот ведь акробат. Да и как только ухитрился через дымоход модифицированную снайперку прощить. Нам повезло. Инженеры спецназа не знали об этом выходе. Если и знали, то не сочли нужным перекрыть его перед началом штурма. Полагаю, что сталкерам хватит ума не пользоваться каменной кишкой, фонящей и благоухающей, что твоя свалка. И хрен угадали. Ума хватило с запасом, изворотливости тоже. Но главное, вояки, которые внизу подпалили мусор с целью выкурить беглецов, не могли связаться с теми, кто остался на поверхности. А то бы нас давно приняли под белые рученьки, полуголых и почти безоружных. Спасибо толстым перекрытиям подвалов Холина, что намертво экранирует радиосигнал, и самому хозяину бара, который, скорее всего, сейчас заговаривает зубы и умасливает разгневанных штурмовиков. Очухался. Ого. Мой ремень слишком короткий. Снимай-ка портупею, велел Дрой, отворачиваясь от дыма, валящего из скособоченной трубы. Его сивые брови были опалены. Глаза слезились. Да скорее же пошевели маслами. Пацаны передохнут, пока ты тут тупишь. «Ты ту-ту!» — передразнил я, вставая. Дрой гневно посмотрел на меня, не въехав в шутку, и раскрыл было рот, чтобы обматерить за нерасторопность, но я не дал ему такого шанса. Класнул пряжкой и выдернул ремень, подхватив ножный чехол с ПДА. Мы быстро соорудили сцепку и бросили конец вниз. «Левка, дерни, когда будешь готов!» — гаркнул я в коптящее марево. Через секунду ремень дрогнул. Мы уперлись каблуками в землю, ухватились покрепче и стали тянуть на раз-два. Дым мешал сосредоточиться, ботинки проскальзывали на мокром дерне. Легко выкрикивал неразборчивые фразы из жерла, и казалось, что его тело с каждой секундой становится все тяжелее. Ремни натянулись, острые сколы кирпичей увечили и грубую кожу, сцепка дзенькнула о стенку. Дело двигалось с трудом. Наконец нам удалось приподнять Лёху настолько, что он ухватился за край трубы и, не обращая внимания на сочащуюся из-под перчаток кровь, принялся выбираться. Мы подхватили его подмышки и выволокли на воздух. «Скорей остальных!» — выкашлял он, отползая в сторону и протягивая свой ремень. Следующим оказался Гост. Сталкер вскарабкался довольно бодро и освободил лаз. А вот последним полз наш долговязый зануда, и ему досталось по полной. Когда мы общими усилиями вытащили зеленого из раскаленной клаки, цвет его лица строго соответствовал прозвищу. Края штанин превратились в тлеющую бахрому. Пристреленную снайперку сталкер обронил. Кожа на лодыжках покраснела, хотя волдырей заметно не было. Мы положили зеленого на доски и брызнули в лицо из фляжки. Его выгнуло дугой, обильно стошнило на собственные колени. Но взгляд после этого слегка прояснился. «Радиация?» – забоченно спросил парень из клана Лося. «Не-е-е», – зеленый сплюнул тягучую слюну. «Всего-навсего жирное дерьмо». Я пощелкал перед ним пальцами, привлекая внимание. Зеленый посмотрел на меня вполне осознанно. «За тобой кто-то лез?» – спросил я. «Не успели». Он резко мотнул головой и вновь чуть не сблевал. «Вот же ж напасть!» Остальных, видно, скрутили, а мусор сразу подпалили. «Тогда больше мы сделать ничего не можем», — подвел я черту. «Валим отсюда, пока солдафона не прочухали, что банда сталкеров виртуозно линяет у них из-под носа». «Минор дело, — говорит», — кивнул Гост. «Мужики, сворачиваемся и уходим дворами. Путь через пустошь ферму должен быть свободен. Выйдем на тропу чуть западнее кордона». Прикрывающие сталкеры попятились, не переставая, однако, пасти проходы. Гнаться за нами, кажется, никто не собирался. Но сами понимаете, в зоне лишний раз перестраховаться не помешает. До последнего я ждал, что вот-вот из-за угла прилетит граната или появится штурмовой отряд и вломит нам по самые ноздри. Как ни странно, уйти удалось без проблем. Жаль, Ерофею потроха попортили. Эван, как его приложила, аж на философию о чистоте генотипа и здоровье потомства прошибло. Ну да ничего, выкарабкается, не маленький уже. Осторожно поддерживая шатающегося зеленого, мы покинули опасный район, петляя между каркасно-насыпными развалинами и высохшими кленовыми рощицами. В гуще краевых ветвей торчали бетонные вешки от телеграфных столбов, похожие на огромные костяшки домино. Возле ржавого железнодорожного полотна, огибающего пустошь ферму с юга, валялось несколько куч деревянного крошева, которое когда-то было шпалами. В воздухе до сих пор чувствовался запах криозота. Рельсы в этом месте сгибались и перекручивались, словно корни. Возле сломанной стрелки недвусмысленно белел крупный осколок черепа. Интересно, чем это их так перекорежило? Похоже на проделки мощной гравикаракатицы. Да только не могло здесь возникнуть никаких аномалий, далековато от кордона. Может, фугас сработал или ракета с вертушки накрыла каких-нибудь не очень удачливых ходоков. Может. В зоне все может быть. Гадать только время попусту терять. Пустошь ферма не зря получила свое название. Посреди большого пустыря, на котором давно не росли ни трава, ни кустарник, стоял дом. Двухэтажный, основательно сложенный, из крупного белого кирпича, с мансардой под двускатной крышей, щербатым крыльцом и угловой верандой. Возле дома ютились сараи, стойло, колодец, чуть поодаль темнела срубовая баня, а проломленные в нескольких местах ограждения выдавали границы бывших загонов для скота. Ферма вроде бы как ферма, таких десятки в самой зоне и вокруг периметра. Да была у нее одна особенность. Любая живность, которая имела неосторожность тут обосноваться, хирела и погибала в течение 2-3 дней от странной болезни. Тело покрывалось язвами, шерсть выпадала клочками, поднималась температура. Начиналась лихорадка, и в конце концов тварь Божья выворачивала чуть ли наизнанку. Великое множество окрестных псов, кошек, сусликов и птиц сдохло в страшной агонии, и не было феномену разумного объяснения. Радиационный фон мерили, обычный для здешних мест. Аномалий никто не замечал. Химический анализ под почвой и воздуха не выдал серьезных отклонений от нормы. Будто проклял то место, и каждая животинка, решившая устроить здесь на руле гнездо, платила жизнью. Мерли все, кроме людей. На человека энергетика не оказывала столь губительного влияния, как на животных. Разве что башка начинала трещать после часа-другого пребывания на ферме пустоши. Но настолько сильная и тяжелая пульсировала вокруг заброшенного дома аура, что немногие рисковали задерживаться в его мертвых покоях. Никто не пил воду из колодцев, не брал инструментов из сараев, не таскал утварь из кухни и бани. Говаривали, что еще во время трагедии 1986 года хозяин запаниковал, услышав о взрыве реактора, и положил из ружья всю семью, а затем ушел помогать спасателям и канул в энергоблоке. Мистика и домыслы, понятное дело. но сталкеры в большинстве своем народ суеверный, поэтому с опаской относятся к легендам Чернобыля. Через ферму «Пустошь» решили идти только мы с Дроем, Зеленым и Гостом. Да Левка, который после состоявшегося в трубе разговора держался возле меня, как приклеенный. Остальные отделились и взяли западнее, в надежде отсидеться под железнодорожным мостом и подтянуться к кордону, когда военные утихомирятся. «Стремно», — признался Зеленый, когда мы миновали колодец, опущенный цепью, и поравнялись с домом. Всегда стороной это место обходил. Он поежился. «Словно смотрит кто-то из закона, сукаризной». «Круто ты надышался, не оборачиваясь», — бронил Дрой. «Еще откуда на тебя смотрят? Не ерничай. Прояви сострадание и перестань мотылять из стороны в сторону. И так тошнит». Некоторое время мы шли молча. Вдруг Гос остановился, как вкопанный, и остальные тут же застыли. Я сглотнул, внимательно углядываясь в просвет между двумя сараями, возле которых замер сталкер, но угрозы не заметил. «Чего вылупились?» — усмехнулся Гост. «У меня здесь схрон. Или вы собираетесь через периметр лезть в портках, да без инструментов?» «В следующий раз так не делай», — буркнул Дрой, расслабляясь. «А то застыл, будто столбняк прошив». «Занятное местечко ты выбрал, чтобы нычку соорудить», — одобрительно кивнул я. «Что ж, веди к несметным богатствам, раз уж признался. У меня как раз есть тема для разговора. Скоротаем время, пока переодеваться будем». Гост обошел дальний сарай и позвал нас. «Аккуратней, родной, не заляпайся», — предупредил он, когда я с удивлением воззрился на разорванное клочья тела, валяющийся в дверях. Вот что бывает, когда лезешь за чужим хабаром. «Не молодой вроде, а растяжку не заметил», — констатировал подошедший Левка. «Как его размазало». «Лоха видно по помету», — Дрой шмыгнул носом, шумно высморкался в грязь и пошел в сторону, чтобы помочиться. «Под ноги смотреть надо. Все глумитесь», — вздохнул Зеленый, нагибаясь и осторожно переворачивая жетон на остатках шеи. «Вертолет какой-то, ну и прозвище». «Опа, да тут еще один», — сообщил Дрой, склоняясь над следующим трупом. «По жетону некий Торгелс». «Ох ты, ешь-мое! Что там?» — насторожился Гост. «Ты капкан медвежий ставил?» «Было дело». «Кажется, балбес споткнулся и умудрился пипирка в него угодить. Кровью истек». Дрой закончил отливать, застегнул ширинку и торжественно провозгласил: «Торгилс, отныне нарекаю тебя безумным кастратом». «Фу, как вульгарно», — сказал Зеленый. «Под делом окуркам лужа», — равнодушно хмыкнул я, поднимая из рук Госта гермопакет со снарягой. «Ты о чем-то побеседовать хотел», — напомнил он. Я обвел сталкера взглядом, стараясь понять, правильно ли принял решение. В конце концов, кого еще можно вписать с собой в рейд к логову угольников, как не этих сорвиголов? Будь моя воля, вообще бы никого в долю не брал. Но Левка обмолвится, что вдвоем не пройдем. Видно, выбора у меня нет. Раз уж придется делиться, так пусть это будут проверенные люди, с которыми не раз вместе пули зубами ловили, да из одной консервной банки жрали. «Так, есть возможность нехило заработать», — сказал я наконец. «Узнает он, который сулит неприятности», — проворчал Дрой, стягивая себя грязный тельник. «Последний раз подача минора, если я не ошибаюсь, мне чистонебовцы вшили в череп жучок и отправили развлекаться на западный янтарь. Еще раз перебьешь, пойдешь гулять». Дрой в ответ наигранно соскалился и сложил опаленные брови домиком. Его чумазая рожа напомнила мне хэллоуинские тыкву. Не приведи демона зоны такого где-нибудь на болоте в сумеречное время суток повстречать. Дураком останешься. Я дождался, пока сивый балбес перестанет кривляться, и стал делиться информацией. Весь сыр-бор в баре случился из-за того, что военным потребовалось тело, которое Фолин хотел скрыть в подвале. «Факт уже всем понятен. Что за дело-то?» — поторопил Гост. Если вкратце, Фолин вытащил из брюха подопытного штуковину, которая, по его словам, создает небольшое аномальное поле. дающая этим тварям энергию для жизни вне зоны. Дрой присвистнул. Легко вдруг поправил. Они не твари. Точнее, не совсем твари. Новый артефакт, уточнил Зеленый, не обратив на его ремарку внимания. Скорее всего, что бы это за штуковина собой не представляла, она уникальна. И если мы первыми доберемся до логова угольников, наберем таких и сдадим на реализацию Фолину, то сможем взять банк. Угольников сразу уцепился за новое слово ГОСТ. Я искоса глянул на Левку. Тот осматривал болторез, выуженный из ящичка с инструментами. Деловит, будто разговор его не касается. А ведь только что встревал. Все-таки странный тип, нужно с ним ухо востро держать. Дело в том, тщательно подбирая слова, начал я, то наш бывший отмычка кое-что знает об этих существах. И пока не спешит делиться. Но я поднял палец, предупреждая реплику Дроя. Он готов довести нас до места. «С чего бы, друг, такая щедрость?» Подозрительно прищурился ГОСТ. Взамен я ему обещал. Левка силой сжал мне руку, заставив умолкнуть и отрицательно покачал головой. Я выдернул локоть и пожал плечами. «В общем, это наша личная договоренность». Со стороны колодца донесся лязг цепи. Мы встрепенулись, а Дрой мгновенно вскинул потрошитель и выглянул из-за угла, но тут же просигналил условным знаком. Отбой тревоги. Раздалось хлопанье крыльев, и над фермой пустошью стал набирать высоту матерый черный ворон. Видно, почувствовал пернатое гиблое место и решил не рисковать. «Даже если все так, как ты говоришь, Минор», — сказал Зеленый после паузы, — «военные вот-вот всю зону на уши поднимут. Ты ж понимаешь, что для них такой расклад — полный крах устоявшейся системы. Вооружившись цацками, мутанты попрут за периметр и примутся близлежащие города громить. А это уже не мелочи вроде точечной утечки артефактов или коррупционной пирамиды. Это расширение зоны. Всю лавочку либо прикроют, либо с землей сравняют. Именно поэтому у нас времени катастрофически мало», — согласился я, щелкая магазин патроны. «Либо пробуем добраться до гнезда и сорвать куш, либо мирно отходим в сторонку и ждем, пока его сорвут другие, а на зону полетят крылатые ракеты». «Ты действительно ему доверяешь?» ГОСТ кивнул в сторону Левки, набирающего в рюкзак консервы. «Или бесишься от того, что баба ушла?» Я хотел было вскинуться и парировать колкость, но осекся. «А и впрямь, Минор, почему ты так легко поверил сталкеру, о котором толком ничего не знаешь, и готов переться за ним, черти куда без минимальной гарантии?» Мозги эмоциями затопило. Пришлось вновь прислушаться к внутренним ощущениям. Холодно, безрезультатно. Ушла дура Лата и ушла. Плевать вроде бы. Стало быть, не эмоции движут мной, а нечто иное. Кажется, это предчувствие удачи, которое давнюхонько не прихватывало так остро. С другой стороны, не оставляя тревожное чувство. Оно как червоточина в брюхе, тихонько сочится кислотой, подъедая здоровые ткани. Птичка-интуиция, а птичка-интуиция, что скажешь? Притаилась и тихонько воркует себе под клюв. Вот же зараза несговорчивая. «У меня нет оснований не доверять Левке», — наконец произнес я. «Тайну информации никто не отменял. Он может держать в секрете то, что посчитает нужным. Поделиться хорошо, нет его права. К тому же Дрой не даст соврать. Левка хороший следопыт и, возможно, сумеет нас вывести к... «Где логово угольников?» Неожиданный вопрос произвел нужный эффект. Левка открыл рот и ответил прежде, чем успел подумать. «Заброшена шахта возле Юпитера. Западная окраина Припяти», — удивился ГОСТ. «Но как туда попасть? Это ж самый центр зоны. Если долг со свободой не прибьют, так мозги пси-излучения выжат». «Поднимемся по реке. Я знаю путь». Мы как по команде заткнулись и уставились на Левку, словно на сумасшедшего. Зона не парк развлечений, а водные пространства здесь двое опаснее суши. Фауна заводи и рек мало изучена. Радиационный фон высокий, транспорта для передвижения нет. Южнее стоят несколько плотин и очистных станций, перекрывающих доступ зараженной воды к жилым районам. Но все, что находится севернее фильтрационных сооружений, убийственно. И Левка обо всем этом прекрасно знает. На заправского шутника он не похож. Тогда что? Блеф, глупость или позерство? По какой же такой реке? Вкрадчивым тоном поинтересовался Дрой, когда пауза стала не затягиваться. По Скайке? Нет, по Припяти, сказал Левка. Я уже ходил вверх по течению. Дрой аж крякнул. А я сарказмом уточнил. «На плотике с палаточкой, как Гекфин?» Левка улыбнулся, дав понять, что шутка засчитана. Ответил серьезно. «Я ходил пешком вдоль берега. Но теперь так нельзя, слишком долго получится. Чтобы попасть к месту вперед военных, надо как можно скорее добраться до юго-восточной конечности Темной долины, в Тихой гавани. Там есть плавсредство, на котором...» «Атомная субмарина», — не утерпел Дрой, с вызовом глянув на бывшего желторотика. Гост положил руку на плечо веснучатому сталкеру, предупреждая дальнейшее злорадство. Спросил у Левки, ты действительно бывал в Тихой гавани? Да. Я тоже бывал. Левка наконец оторвал глаза от своего рюкзака. Внимательно посмотрел на госта, и я обратил внимание, как в глубине его глаз зажегся интерес. «Это место не пользуется популярностью у сталкеров», — негромко произнес Левка. «Артефактов там фактически нет. Легенды всякие нехорошие ходят. Я много лет в зоне родной. Любопытство заводило меня в разные уголки этого мира. А вот чего ты там делал? Оттачивал навыки следопыта?» Сталкеры еще некоторое время поиграли в гляделки, но продолжать пикировку не стали. Однако даже тупому зомбаку было ясно, что и у того, и у другого остались недосказанные слова. «Кажется, все вокруг знают больше меня. Это начинает угнетать». «Ну вот что», — сказал я, подводя черту, — «давайте решать, потому что времени у нас и впрямь мало». «Что касается тебя, Левка, наше соглашение в силе, но имей в виду, если мне хотя бы на миг покажется странным твое поведение, и я заподозрю, что ты собираешься кинуть или предать старика Минора, пристрелю без колебаний». Левка пожал плечами и вернулся к укладке рюкзака. «А вы решайте сейчас», — предложил я остальным. «Идем вместе за хабаром и разбегаемся, и вы быстренько забываете обо всем, что услышали». «Не смогу я забыть», — с показушным сожалением вздохнул Дрой. «Вот знаешь, Минор, как-то въелась мне уже инфа в мозги, прочно засела. Я, конечно, буду изо всех сил стараться, но боюсь не забыть мне, где клад зарыт». «Тихая гавань», — грустно бронил Зеленый. «Знаете, что это значит у моряков? Вечный покой». «Как поделим добычу в случае успеха?» Гость, как всегда, был прагматичен. «Половина того, что выторгую Фолина, моя. Остальное между собой кромсайте, как вздумается», — предложил я, стягивая черной изолентой два рожка. «По-моему, честно, 50% на 3 плохо делится». «Я тебе калькулятор с крупными клавишами подарю. Уверен, справишься». «Не доверяй электронике, родной. В условиях аномальных полей наврет чего доброго. Давай так, твоя доля 40% и по 20% остальным». «Между прочим, нам с тобой еще надо военного прокурора в округе умаслить, чтобы он про сбитый вертолет забыл», — вздохнул я. «Ого, вот и я хочу обеспечить мир до порядок старости. Так что договорились?» «Ладно, по рукам». Пока мы с гостом припирались и обсуждали условия, у меня в голове крутилась мысль насчет мотивации проводника. Ни во время разговора в трубе, ни теперь Левка не заикнулся о своей доле. Ему что, до лампады, получит он в конечном итоге деньги или нет? Меня настораживала такая беспечность. Понятия не имею, какого банана ему приспичило попасть в логово угольников, но любой человек, готовый идти на риск, за бесплатно, неизменно вызывал у меня подозрения. Мутный, очень мутный персонаж этот Левка. Дрой сунул руку в пенопластовую крошку, которой был забит один из ящичков, и просиял. «Внимание, фокус!» — возвестил он, извлекая полулитровую бутылку с высветшей до неузнаваемости этикеткой. «Гост, а ты запасливый. Надеюсь, это то, что я думаю, а не какой-нибудь скипидар». «То, что думаешь, но за качество я не отвечаю», — так или иначе. А радионуклиды после экскурсии по головной печке надо из организма вывести. Зеленого передернуло. Он немедленно отвел взгляд от прозрачной жидкости. Дрой с характерным хрустом свернул крышку и осторожно понюхал содержимое бутылки. Состроил высокопарную мину и поинтересовался. «Оу, что это за сорт?» «Русская», — усмехнулся ГОСТ, регулируя ремешки противогаза. «Из старых складских запасов. Выдержка никак не меньше 30 лет». Дрой провел дозиметром от дна до горлышка бутылки, глянул на показания и отхлебнул. Глаза его моментально увлажнились, ноздри расширились, рот разъехался в блаженной улыбке. «Чудесный нектар!» — восхитился он. «Особенно хороши душистые нотки сивушных масел. Неповторимое послевкусие. Зеленого, кажется, чуть не вывернуло от подступившей тошноты. Он жутко побледнел, но сдержался. Попросил Дроя: «Будь добр, убери эту гадость!» «Питье есть бытие!» — назидательно поднял палец тот. «Кто еще причаститься желает?» Я сурово глянул на него, отобрал тару и закрыл. Бросил обратно в ящик, поднял пенопластовое облачко. Легкий ветерок сдул невесомую крупу в сторону, окропив грязную лужу белой россыпью. «Радионуклиды повальным пьянством не искореняют», — сказал я. «Чтобы не загнуться, надо пить зеленый чаек, кушать чистенькую свеклу, йодированную соль и глюконат кальция». «Сборище зануд», — нахмурился Дрой. «Есть подходящий ствол для меня?» — спросил зеленый у хозяина схрона. «Я ж винтовку обронил, пока карабкался». «Со стволами проблема», — развел руками ГОСТ. «Я, когда эту нычку делал, позаботился об амуниции и жрачке боеприпасах. Хотя, постой-ка». Он исчез в полумраке сарая, повозился в дальнем углу и, сияя, вернулся к нам. «Вот, для снайпера самое то». Зеленый долго смотрел на протянутый арбалет, не притрагиваясь к оружию. Будто оно было заколдовано. Потом негромко спросил: «Ты же шутишь, правда?» «Отнюдь. Шикарная охотничья модель. К ней и оптика прилагается». Мы с Дроем еле сдержали приступ хохота. Даже молчаливо Левка хрюкнул в кулак. «Оглушитель к ней не прилагается?» — презрительно поджав губы, уточнил зеленый. «Зачем, родной?» — почти искренне удивился ГОСТ. «Это ж арбалет, он так негромко пуляет. Называется барнет-предатор». Дрой все-таки заржал, прикрыв рот, чтобы не палиться на всю округу. Мы с Левкой тоже от души похихикали, но особо затягивать веселье не стали. Не то место, не то время, не то, в конце концов, настроение. Зеленый, наконец, взял арбалет за приклад и принялся осматривать его со всех сторон. Сначала недоверчиво и пренебрежительно, но уже спустя минуту его взгляд изменился, наполнился интересом к новому предмету. Он примерил болт, потрогал композитные плечи, провел пальцем по толстой тетиве. Не заряжая, приложил оружие к плечу и медленно навел его на меня. И вот после этого глум у меня улетучился, будто не было. Даже без вложенной стрелы направляющая ложбинка выглядела угрожающе. Взгляд ее гипнотизировал не хуже слепого зрачка автоматного дула. Я отвел арбалет от себя, машинально передернув плечами. Оставшись довольным произведенным эффектом, зеленый бережно погладил ладонью цевьё и побрякал ключами для сборки. «Пристрелять надо», — вынес он вердикт. «А так ничего, удобный, а ось и сгодится на первое время. Пока ружьишком не обзаведусь, в умелых руках и ложка опасна». «Пользуй», — сказал ГОСТ, уже без ернической искорки в глазах. «Сильно обжегся, лодыжки зудят», — признался зеленый. «А что?» «Вот, держи. Светляк приложишь для регенерации и выверт, чтобы радиацию компенсировать. С возвратом». «Спасибо, вернул». Дрой оживился, глядя на грошовые артефакты. «Еще полезные цацки есть?» «Нет». «Все ништяки зануда отдал. И лук, и побрякушки», — обиженно заявил Дрой. «В следующий раз не стану тебя из мусоросжигателя вытаскивать». «Не серчай, родной. Правда, нет больше. Гост поднялся с топчана, вжикнул молнии на комбезе. Все обулись, оделись. Мы по очереди кивнули, поправляя ремни и покрепче затягивая шнурки на бедствах. До кордона пойду первым. На тропе возьмусь мины выискивать. Минор, ты замыкай. Будешь рихтовать следы. Не возражаешь? Другой бы на моем месте отказался. А чего это ты в авангард рвешься? Просто предложил. Гост обернулся и пристально посмотрел на меня. Впрочем, можно разыграть. Что ты? Ищи свои мины на здоровье. Тронулись. Пропустив Госта с потрошителем наготове вперед, мы потопали за ним гуськом, стараясь по вбитой в подкорку привычке ступать след в след. Уже через минуту в сарае колодец и дом со щербатым крыльцом остались позади. Мы вышли на окраину пустошь фермы. Потянулись длинные изгороди, за которыми стлался полупрозрачный туман приграничья. В сизых низинах чудилось легкое движение, словно неторопливо ворочались там бесформенные твари, не имеющие толков ни плоти, ни души. Но на самом деле это лишь легкий ветерок перемешивал невесомую мглу. Я шел замыкающим, машинально поглядывая через плечо. Туман, как гигантское живое существо, обволакивал нас, пропускал сквозь себя и осторожно смыкался за моей спиной. Тихо, будто и не проходит армейская зачистка в паре километров отсюда, будто бар номер 92 сейчас не разбирает по кирпичикам, а его хозяина не трясут как куклу. Поди нашли уже уникальную штуковину, которую Фоллин успел вытащить из брюха угольника. Хотя кто его знает, мог ведь и припрятать быстренько, мало ли что. Темных уголков в подвале много. Прохладный, почти осязаемый туман подступил к нам вплотную. Касался своими щупальцами открытых участков кожи на запястьях, висках, губах, шее и тихонько отнимал тепло. Туман остужал излишне горячие сердца. У меня всегда возникали именно такие ассоциации при подходе к внутреннему периметру. Нейтральное приграничье будто готовило путника по осеннему мертвому дыханию самой зоны. Якобы еле слышно шептала ему на ушко: «Ты здесь гость». Ничего не осталось вокруг от прелестного пейзажа, который ярким росчерком пронесся мимо меня в городе. Облака скрывали солнце, рассеивали свет. В воздухе стоял запах жухлой листвы. Но не тот волнующий аромат, который заставляет трепетать сердца молоденьких студенток предвкушение загадочного незнакомца в мареве осени, а болезненный, почти безвкусный дух сырости и уныния. Здесь пахло приостановленной жизнью. Я перехватил автомат, чтобы не целить стволом в спину бредущему впереди дрою. Из головы не шли мысли о Левке. Занятный все-таки малый. Сколько он в зоне? Год от силы, полтора. Но уже успел побывать в тихой гавани, куда не каждый матерый сталкер нос сунет. Подняться по берегу реки до Припяти, разнюхать правоугольников, о которых пока вообще мало кто знает. Не заслан ли он казачок, решивший заманить нас в ловушку? Я улыбнулся своим подозрением. Ерунда. Кому сдались четверо голодранцев без хабара? Ну, нашкодили мы с Густом, конечно, с этой вертушкой на болоте полгода назад. Но даже если бы окружная прокуратура решила таки закрыть это дело и доказать виновных, то нас гораздо проще было бы взять тепленьки где-нибудь в баре после попойки, а не разыгрывать столь мудреную многоходовую комбинацию. К тому же с Алдафоном и без нас теперь дел хватает. Да и сам Левка прекрасно осознает, что меня не так-то просто провести. Все-таки хочется верить, что старина Минор еще не совсем дурак. Но некоторые моменты не вяжутся друг с другом, и общая картина никак не складывается. С какого праздника он сам предложил показать путь месторождения уникальных артефактов? К чему это странное условие, даже требование взаимопомощи? Как можно за год с небольшим изучить зону на уровне следопыта профи? А может быть, наш проводник вовсе не год здесь обретается, а гораздо дольше? Неожиданная мысль заставила меня на секунду замедлить шаг и отстать. Догнав дроя, я тронул его за плечо. Он остановился, обернулся. Остальные сталкеры тоже насторожились. Я махнул рукой. Мол, не тормозите, догоним. Тихонько спросил Дроя. Ты как с Левкой познакомился? Ну, он наморщил лоб, припоминая. Как обычно, вроде бы. Он подкатил вечерком, угостил стаканчиком, рассказал, что умеет, и попросился в отряд. Я взял на правах отмычки. Давно? С год назад, кажется. А что-нибудь о его прошлом известно? Вроде из армейки он свинтил из-за дедовщины, пожал Дроль плечами. Сам знаешь, не все любят распространяться о минувшем. Ну а этот же, вообще полунемой какой-то. Доверяешь ему? Я никому не доверяю, даже тебе, Минор. Уж извини. Правильно делаешь, усмехнулся я. Мне тоже знаешь ли. Мою реплику прервал звук. Похоже на хлесткий удар по боксерскому мешку. Мы с Дроем скинули оружие, готовые немедленно открыть огонь. Но делать этого не пришлось. Оказывается, хлопнула спущена тетива арбалета, который Зеленый продолжал держать у плеча. Я посмотрел вдоль его прицельного вектора, и взгляд мой уперся пришпиленного к комлю дерева слепого пса. Короткое оперение болта торчало у него аккурат из рудиментарной глазницы. Тело все еще конвульсивно подергивалось. Метров с 15 наш штатный снайпер палил, внушает. «Попал!» — констатировал Зеленый, упираясь ботинком в скобу и натягивая тетиву. «Если бы их оказалось несколько, а ты один, не успел бы свой стрелоплюв перезарядить», — резонно заметил Дрой. «Верно. Но ведь в этот раз он оказался один, а нас несколько». Мы осторожно подошли к убитому мутанту, и я обратил внимание, что уродливые лапы пса наполовину увязли в буром наросте. Издалека казалось, что это часть корня, но вблизи можно было безошибочно определить небольшую, но каверзную аномалию под названием жадинка, которая сковывала попавшего в нее существо за считанные минуты, а иногда и секунды. «Мишень-то была неподвижна», — сказал Гост. «Первый выстрел и малознакомого оружия критике не подлежит», — отрезал Зеленый с хрустом извлекая болт. «Сам не выдал этот лук». Я поднял с земли палку и сунул ее в студнеобразный бок жадинки. Аномалия хлюпнула и охотно проглотила сучковатый котчик, отпуская лапы пса. Мертвый мутант перевернулся на спину и съехал по корню вниз. «Аномалии!» — задумчиво проговорил Зеленый, очищая болт от неаппетитных сгустков. «Они как сеть покрывают всю зону и окрестности. Кое-где ячейки прошире, кое-где поуже, но в целом распределены равномерно. А иногда кто-то забрасывает сеть в море и рыбачит», — неожиданно ответил ему Левка. «Улов разный случается». «Интересная аналогия», — сказал Гост, снова выдвигаясь вперед колонны. «Только поганая. Я теперь себя чувствую глупым карасиком». Металлоискатель расчехли и под ноги гляди, карасик, — посоветовал я. «Вон сквозь туман башня уже виднеется. А в ней, знаешь ли, мины попадаются. Наступишь, и казус случится неимоверный». Їхали козаки, гуркотів їх трактор, раптом біля річки ревонув реактор. Що тут сталося, можна не гадати, всі оті козаки стали водку жрати. Від четверга п'ють і до четверга перед магазином, ось таке на чергах.